эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находятся Елена Левина, ведущая сегодняшнего эфира, и наш гость, сказитель Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Доброе здравие, ведущая! Доброе здравие все слушатели и будущие слушатели! Тема сегодняшнего эфира – «Как найти вторую половинку?» Техники, практики, частые ошибки. Как притянуть гармоничные отношения и от чего это зависит? Как формируются привязки к партнерам, а также виды отношений по ведам? Что необходимо сделать, чтобы притянуть партнера? Что делать, если партнер не соответствует мечтам? Как определить кармические отношения? В чем отличие кармических отношений от близнецовых пламен? Как притянуть вторую половинку? Как трансформировать кармические отношения и превратить их в звездную семью? Основные ошибки в текущих отношениях. Страхи и комплексы, мешающие встретить отношения, и как их побороть. Обо всем об этом нам сегодня расскажет Александр Жарков, целитель, парапсихолог, ясновидящий. Он содействовал сформированию более 900 гармоничных отношений. Александр – частый гость на Народном славянском радио. Но, возможно, кто-то из слушателей не смотрел предыдущие его передачи. Поэтому, Александр, я прошу тебя вкратце рассказать о себе. Да, добрый еще раз день всем. Рад вас очень всех слышать. Я сам целитель, парапсихолог, ясновидящий. Так уж уготовано судьбой мне делиться знаниями и передавать их, поэтому я стараюсь содействовать, вижу энергии, вижу структуры, помогаю по здоровью, дистанционно работаю, чищу энергию от всяких привязок, от сущностей, от привязок от партнеров, кармических каких-то ситуаций. Ну, развиваюсь, потому что каждый раз и с рунами работаю, и буквицу преподаю, учу. Сегодня наш эфир, он такой интересный. Я решил поделиться практическим опытом, тот, который я наработал за 12 лет, и это более 11 тысяч людей, с которыми я работал. И также хочу поделиться опытом своих 70 воплощений, которые я вспомнил на сегодняшний момент. И вот квинтэссенция опыта воплощений и непосредственно опыта подхода мужского и женского в виде формирования отношений, это вот хотелось бы с точки зрения энергетики, с точки зрения видения рассказать. И поделиться этими знаниями как с практической точки зрения, так с ведической, как это было у наших предков. Это, в принципе, те основные темы, которые я хочу сегодня поделиться с вами. Ну и моя миссия – сделать этот мир лучше, максимально содействовать всему тому пробуждению, которое есть и которое делает Народное славянское радио и другие проекты. Мой проект, я основатель проекта «Энергия кристалла», которому 7 лет. И один из таких важных моментов, который я всегда открыт к сотрудничеству, я автор курса «Открой свое предназначение», курс «Люди света», «Мастер света», которые помогли открыть предназначение большому количеству людей, уже там порядка 800 человек и многие другие вещи, которые делает проект. Поэтому сегодняшняя моя миссия, она, ну, по крайней мере, я себе ее ставлю такую, сделать не просто сделать эфир, а передать те первичные образы, которые я буду транслировать буквичными кодами всем слушателям, и для того, чтобы вы максимально смогли ощутить, понять, приблизиться и запустить процесс трансформации ваших отношений, если они у вас есть, а если у вас нету, притянуть те отношения, которые вы готовы, заслуживаете, ждете, и чтобы они были благостными для того, чтобы построить здравомыслящее общество и преобразовать в свет, в гармонию, любовь и все то, к чему мы идем все вместе с идеологией Народного славянского радио. Да, и я думаю, каждый из нас, который чисто внутри, в сердце верит в далекое светлое будущее, в хорошем понимании этого слова. Вот как-то так. Благодарю, Александр. Ну что ж, действительно, тема сегодняшнего эфира очень важная, я считаю, наиважнейшая. Как найти вторую половинку? Ведь очень много людей, и молодых, и не очень молодых, кто не может по какой-то причине найти свою вторую половинку. Я думаю, что сегодняшний эфир им в этом поможет. Итак, Александр, можно приступать к теме сегодняшнего эфира? Да, ну сразу начну говорить. Вот практический опыт. У меня есть и психологическое, и психотерапевтическое образование. И вы знаете, так получилось, пока я не открыл себе способности видения, мне удалось прочитать самые крупнейшие бестселлеры по психологии, по формированию отношений, и которые считаются, ну вот знаете, как настольные книги. И частично кое-какие вещи, я не могу сказать, что я там что-то использую или не использую, но однозначно какую-то критическую массу можно было брать и черпать оттуда. Но однозначно эти вещи, они помогают и влияют, если взять квинтэссенцию этих знаний. Моя задача сегодня поместить их в этом эфире, и потом с удовольствием я постараюсь ответить на все вопросы в первой части, а потом уже дополнение. Поэтому, пожалуйста, прошу, чтобы мы не повторялись, внимательно послушайте, а потом уже будете в ходе процесса, потому что я 100% знаю старые вопросы практически у многих, которые приходят, задают, а у меня консультируются люди со всего, вот практически уже очень много стран мира, со всего континента и разных вообще консультируются, и у них, независимо от того, какой вы там национальности, проблемы с отношением, если мы говорим о отношениях, практически одинаковые. Поэтому начну с конца, порекомендую вначале самые простые книги, которые помогут вам расширить мировоззрение, потому что я знаю, такие вопросы у вас по-любому будут, займет это буквально полторы минуты, а потом продолжим поделиться опытом. То есть первое. Хэл Эдвард Ранкель и Дженни Ранкель «Брак без крика и ссор». Хорошая очень книга, рекомендую, почитайте. Это книги-бестселлеры, которые просто там нашумевшие. Дэйв Карден и Дункан Дженники «Как сохранить брак». Дальше доктор Курпатов «Конфликты в семье. Все решим». «Любовь и уважение» доктор Эмерсон Эггерих. Гэри Чепмен «Любовь как образ жизни», Марина Звездная «Позитивные аффирмации для счастливой семьи», тоже классная книга, очень хорошая книга короткого «Мужчина и женщина. Как поднять друг друга», и автор системы «Минус 60» Екатерина Мериманова «Мужчина и женщина. Минус 60 проблем в отношениях». Ну и такую еще там последнюю книгу, которую там порекомендую. «Парадокс страсти» — это Дэна Делиса и Кассандры Филлипс. Ну и последняя вот еще такая тоже нашумевшая книга «Почему мужчины врут, а женщины ревут». Это Аллан и Барбара Пис, они в свое время сделали фурор. Но не будем о книгах, перейдем к конкретике. Так получилось, что я очень много анализировал разные литературы, и до того момента, когда я начал смотреть, тот опыт, который я сегодня с вами поделюсь, он больше энергетический, эзотерический. Я начал анализировать с точки зрения отношений и формирования эгрегоров, и первое понимание, которое появляется, с которым мы отталкиваемся, это то, что мы формируем вообще всю нашу реальность благодаря нашей душе, нашему запросу, нашей судьбе, которую мы прописываем. Раньше мы называли судьба от слова «суть», а сейчас, к сожалению, мы не помним всех тех вещей, которые мы себе запланировали перед воплощением. Отсюда у нас получается слово «судьба». Это первая проблема, с которой сталкивается человек, И весь, в принципе, мой эфир будет направлен на то, что человек максимально должен превратить свой путь в нахождение судьбы. Если вы находите судьбу, добро пожаловать, все у вас происходит, в том числе и запланированный опыт встречи второй половинки. Ну, это только единственный очень короткий вопрос, а, наверное, который по-любому сегодня зададут из разряда «А вдруг мне не по судьбе встретить вторую половинку?» Ну, это, знаете, программа «Из страха одиночества». Скрывается. У нас всего лишь есть три страха. Страх одиночества, страх смерти, страх недоверия себе. Все остальные страхи – это композиты или разные производные этих страхов. Поэтому в данном случае ответ очень простой. Если у вас появляется мысль о том, что вам надо встретить вторую половинку, то у вас по определению не может быть, что вы не можете встретить вторую половинку. Вы как-то сами себя блокируете. Но у вас есть контракт, есть записанный сценарий встречи второй половинки. И это самый важный момент, который нужно запомнить. А если вы там, вот, по внутреннему состоянию должны быть там, как-то одиноки, или у вас там нет такого сценария, у вас даже просто не будет тянуть к отношениям в принципе. В целом, это первый главный ключевой момент, который вы должны понять. Но один из главнейших наших задач – это эволюция и передача знаний, навыков. Ну и так, навскидочку, у нас 80 миллиардов душ стоит на тонком плане перед воплощением. Поэтому главным индикатором того, что мы приходим, мы притягиваем, заключаем контракт с нашими родителями, выбираем отца, выбираем мать, знакомим и притягиваем их. Поэтому главный момент сводится к простейшему. Ихняя мотивация гораздо больше, чем наша. Ну, потому что мы здесь сидим в иллюзии, а те сверху на тонком плане, будь то в Нави, будь то в Праве, будь то в Славе, будь то кто где, или в других мирах, они очень, как кошмар, как хотят попасть, они просто там, у них просто жаждет, как поскорее получить этот опыт в институте, учась на богов. Поэтому обратите на это внимание, что очень часто, конечно, люди не понимают этого. И когда вы меняете фокус внимания по отношению к пониманию притяжения своего запроса, тогда у вас начинает жизнь по-другому меняться. Очень часто вы задаете вопросы, а почему, а где, я тут читала, я тут смотрела, я тут уже 1000 постов там смотрела, делала. И очень часто люди не понимают одной главной вещи. И она отвечает очень просто. То есть первое, об этом рассказывает древнеславянская буквица. Она очень классно отвечает на понимание первой строчки. Аз, боги, веди, глаголи, добро, есть, есмь, живот, ну и зело и так далее. То есть до буквицы, которая доходит до буквицы иже, она очень хорошо описывает и объясняет эти вещи. В первую очередь очень важный момент, это объясняет буквица веди. То бишь, который говорит о том, что мы должны ведать, мы должны понимать. Для того, чтобы получить предмет, стать предметом, завоевать предмет, ощутить предмет, мы должны стать предметом, мы должны понять этот предмет. И очень часто многие хотят отношений, но они не понимают до конца для чего. Ну, как говорит, ну, надо же там семью, надо отношения, надо детей родить, надо там, ну, и так далее по тексту. На самом деле мы до конца, наш ум, а это улавливатель мысли или так называемый управитель матрицами, до тех пор, пока он не встроит все внутренние настройки, которые есть в будущем и которые синхронизируются для прохождения вашего опыта, и вы определитесь, что точно я готов или я готова получать этот опыт, ничего не будет. То есть вы сами себе должны довериться и сказать, вот этот опыт мне точно нужен. И это очень такой тонкий момент, он достаточно специфический, но вы его должны понять и принять. Те люди, которые хотят отношений, но у них не получается, они не ведают, каких отношений они хотят. Те люди, которые определились, приняли, поработали над собой, об этом мы сегодня поговорим далее, как это делать, то они однозначно. Я скажу так, я не могу отвечать за прям всех, но все те, которые писали мне и выполнили те рекомендации, о которых я сегодня буду говорить, дали обратную связь. И это, еще раз повторюсь, уже доходит до 1000 человек, которые выстроили, сохранили, спасли, выровняли или семью, или нашли вторую половинку. То есть эти алгоритмы работают безукоризненно, потому что это алгоритмы, записанные в нашей структуре души, нашей структуре ДНК и, самое главное, в структуре нашего рода. Поэтому понимание этого момента сводится к тому, что ага, на тонком плане есть родовая система, которая заинтересована в продолжении рода, и наши будущие дети заинтересованы в воплощении. Но и наши родители, и все остальные заинтересованы в проработке более качественного материала, эволюции, сознания и вашей личностной, для того, чтобы потом вы передали этот материал, который будет эволюционировать всю генетическую ветку, линию, и все будут расти. Ну, это главный момент. Знаете, очень классный пример. Кто не смотрел, я рекомендую, посмотрите еще. Хорошие ребята делают на канале осознание, очень много об этом рассказывают по поводу гармоничной семьи. И они сделали класснейший ролик, они показали его. Для того, чтобы построить гармоничную семью, славяне приводили очень просто. Мужчина относился к женщине как богиня, как к Ладе матушке, а женщина к мужчине как к Богу, как к Творцу, как Абсолют. И это все, это главный фундамент всех-всех-всех моментов. Поэтому если вы будете запрашивать ну, какие-то базовые вопросы, типа «я хочу просто закрыть свои потребности», сексуальные или физические, или статусные, то это как раз именно не тот уровень, к которому нужно стремиться. И ваше сознание, ваша душа и на тонком плане ваши же дети говорят «не-не-не-не, это сильно низко, это вообще не соответствует уровню моей души», и оно вас, естественно, не будет давать того человека, который есть. Уникальность того, что наша реальность, она притягивает, и есть класснейшая пословица, это так называемая «все мы связаны большой красной нитью», как бы она ни была запутана, она никогда не порвется. Поэтому запомните, если вам суждено встретиться с человеком, независимо от чего, вы с ним встретитесь. И тут появляется первый важный момент. То есть что получается? Алгоритм очень простой. Для того, чтобы встретить человека, многие его уже читали, приблизительно смотрели, но я расскажу алгоритм, который рабочий. Тот, который читали, который известен во всем интернете, который написан в множество книг и куча психологов, звучит так. Напишите качество человека, которого вы хотите встретить. Все. И сидите, медитируйте, молитесь, думайте, визуализируйте, что к вам он подходит. И этого, в принципе, достаточно. Но, к сожалению, у большинства эта система не работает. Ну, или у кого-то сработало, а почему она сработала, мы об этом тоже поговорим чуть позже. И вот что получается. У нас, на самом деле, для материализации любого желания должно произойти понятие «живы». А что такое «живо»? «Живо» — это буквица «живот», это наша жизненная энергия. Если мы посмотрим, это значок сверху, значок снизу, то бишь мужская и женская энергия соединена энергией Творца. Поэтому буквица «живот» пишется именно так. Она проявляется только тогда, когда у человека есть воля, правильные мысли и действия по совести, по сознанию. То есть если человек это делает, он является живым. Соответственно, он активизирует свою живатму, он активизирует свою жизненную силу, и он идет по пути совести и, естественно, проходит уроки так называемого своего предназначения, и у него все происходит так, как должно быть. И вот тут интересный момент, он заключается в том, что когда вы делаете правильный запрос, очень часто важный момент, мы же делаем его не просто, мы делаем его как вперед, так и назад, потому что наша реальность, она моделируется нами, и мы же получаем подсознательный отклик от наших же внутренних структур, потому что сверху от Творца идет электрическая энергия, снизу от Земли матушки магнитная, оно все соединяется, моделирует эту реальность, это торсионное поле постоянно крутится и делает эту иллюзию. Так вот, уникальность заключается в том, что ваш тонкий материальный род, который помогает или благословляет, он непосредственно, если у него есть энергия, если вы восстановили родовую систему, если вы занимаетесь родовыми техниками, практиками, дает энергию на простраивание событийной линии, и поэтому у вас происходит мгновенное выполнение этого контракта. То есть прописали человека, хоп, исполнилось. У большинства, у которых есть хорошая родовая генетика, нет никаких блокировок, родовых проклятий, подж, злазов, там еще каких-то магических моментов, то, естественно, эти процессы происходят очень быстро. А у многих нету этой родовой благодати, нету работы тонкоматериальных структур, легов или так называемых ангелов любви, которых мы знаем как купидончики, То есть они, ну, не помогают нам всячески, и человек просто-напросто не прошел еще множество уроков. Представьте себе, что такие есть темные пятна на его тонкоматериальной структуре. Если ему сейчас отношения притянуть, то они будут точно такие же по закону подобия болезненные. А в первую очередь мы знаем, что мужчина выбирает женщину, похожую на мать, женщина выбирает мужчину, похожую на отца. Поэтому если вы не проработали своих родителей, не приняли, не полюбили, не осознали с благословением, радостью и развитием, то вы автоматически будете иметь первопричинную проблему. И это первая проблема у людей, которые пишут списки по поводу своей половинки. То есть они говорят, там, типа, я хочу поскорее уехать от своей мамы и папы, как они мне, ну, надоели. И этим самым мы еще усиливаем сценарий. Пространство говорит, ты еще не прошел или не прошла, и не получит ты отношения, и еще более усугубляют. Или даже еще хуже, притягиваются какие-то кармические отношения легкие для того, чтобы еще более усугубить. И вот там мама, папа будут говорить, я же тебе говорил, ну и так далее. Для того, чтобы вы еще более проработали эти моменты. И тут мы, получается, понимаем нашу иерархическую структуру. У нас появляется энергия, ну, у нас, вы помните, как в славянской системе 9-чакрная система, как 9 есть космических энергий, а мы говорим сейчас об основных, то у нас есть точно так же определенные уровни отношений, то есть те, которые мы запрашиваем, и те, которые мы готовы прийти. Но это на самом деле очень просто, как и чакральная система имеет цвета, так и тонкоматериальные уровни, или, хотите, называйте это эгрегоры семьи, которая формируется за 9 месяцев, все знают, что такое семья, это 7 энергетических тел одного человека, 7 энергетических тел другого человека, появляется общий кокон, мы это знаем значком свадебник, известный очень свастический символ, я эфир на канале проводил по свастике, по ярге, можете послушать, посмотреть, вам будет интересно. И вот этот значок, два колечка соединяет, показывает, что соединилось, появилось наше общее поле. И вот тут интересный момент, то есть если у нас в банке данных нашей родовой системы есть опыт, а у нас есть наша карма 33%, карма рода 33%, карма прошлой жизни 33%, и она влияет на нас, 1% это коллективная карма планеты Земля, человечества. И вот в момент, когда вы притягиваете любой запрос, вашу мыслеформу, вы используете вот этот алгоритм. И этот алгоритм что делает? Он притягивает ваш запрос со всеми-всеми, ну, потребностями всей этой иерархической структуры. И вот что получается. В большинстве случаев мы происходит первый момент, когда вы притягиваете уроки, вы создаете реальность, которая начинает вибрировать в этой частоте. И вот тут получается первый уровень наших отношений. Это кармический союз. Кармический союз, он не имеет цвета, он идет для отработки негативных событий прошлого. То есть, если там у вас родители там друг друга не любили, и у вас притягиваются точно такие же отношения, а как они притягиваются? То есть вы идете человека и ни с того ни с сего, потому что у вас либо с прошлой жизни, либо у вас точно такой же тождественный сценарий в вашей родовой системе был. Возможно, вы были представителем какого-то рода, и тот человек, которого вы встречаете, представитель какого-то рода, в котором у вас есть внутренний взаимный зачет. То есть вы как-то между собой в родовой системе друг друга там недолюбили. И вы просто-напросто встречаясь, создается через ваше энергетическое поле так называемые соединения. Поскольку мы знаем, у нас есть 3 царства, в Китае это называется дантянями, у нас на уровне этих царств происходит синхронизация нашего явного мира, мира Нави и мира Прави, то есть тонкоматериальных уровней и перехождение в мир Слави, то есть понятие того, мы можем ли эволюционировать до этого божественного уровня или нет. Поэтому по факту, когда вы видите любого человека, у вас происходит банальный пересчет этих уровней через полевую структуру. Мы это называем от 3 до 12 секунд, происходит влюбленность. То есть вы синхронизировались. Если вы видите, что этот человек каким-то образом синхронизирован с вами, ну, у нас появляется непонятное влечение к этому человеку. Ну, там, интерес, влечение, у кого-то флирт, у кого-то просто любознательность, у кого-то внутреннее желание пойти познакомиться. Ну, то есть понятно, да, то есть какие-то процессы. Поскольку у нас загрузился сценарий кармы с прошлой жизни, или сценарий кармы с родовой системы, или сценарий кармы там, типичных отношений, которые у вас были из прошлых отношений. Естественно, он просто-напросто, вот эти привязки, они уже сформировались ранее. И поэтому вы сразу хотите с этим человеком идти, встретиться, построить семью, разбежаться, там, ну или там нарожать детей. То есть очень быстро происходит процесс, переходящий в кармические отношения. Ну, то есть вы очень быстро можете там вступать в сексуальную жизнь, вы очень быстро можете пожениться, и потом у вас все покатится ужасно. Это именно есть форма кармических отношений. Ну, самое важное для кармических отношений понять главнейшую вещь. Надо понять, в чем проблема. И это очень легко понять, как бы абсурдно это ни звучало. У кармических отношений есть индикаторы, маркеры, ваши ссоры, то есть ваши проблемы. Если у вас есть какие-то первопричинные проблемы, это означает, что вам надо это отработать, вы это не понимаете. Но очень часто у нас, к сожалению, проблемы, они зациклены самой кармой, зациклены узлами кармы. Я читал лекцию «Как отработать карму рода» на Славянском радио, вы можете послушать записи. Вот. И банально у человека не хватает энергии, ему проще покричать с мужем, с женой, говорить, там, это она плохая. Еще плюс наразмножать астральных паразитов, которые подпитывают это все дело. И на этом продолжается и умножается карма. Никто в этот момент не хочет задуматься, остановиться и сказать, так, стоп, я выбрал человека, значит, я достоин этого человека. Значит, я точно такой же или такая же. Хороший, плохой или плохая, это уже не мне судить, нет ни хорошего, ни плохого. Есть только то, что нас радует или то, что нас огорчает. Получается, если я это понимаю, я начинаю нести ответственность, то есть отведание, что я вообще творю. Если я не несу ответственность, значит, я не имею взрослого статуса. Об этом я читал пару эфиров тому назад. Послушайте эфир про именоречение и про статусы сознания нашего. Если вы ребенок, которому неважно сколько лет, но вы ведете себя как подросток, вы не берете ответственность за другую душу, и вас прям несет, то, конечно же, вы не можете, и вы создадите только кучу кармических проблем. А если вы входите серьезно, и поэтому очень важно, союз заключали не ранее мужчины в возрасте 21 года, женщины, ну, в некоторых источниках 16, но реально с 18 лет, когда уже все-таки осознанный уровень развития, когда вы готовы действительно реально входить в серьезные отношения и нести ответственность за партнера. И вот в этот момент происходит следующее. Обычно эти отношения, ну, заканчиваются либо плачевно, либо там, вы начинаете друг друга убивать, разрушать. Но я об этом дальше расскажу, что написано этапы по ведам. Но тем не менее, если вы задаете эти вопросы, вы начинаете понимать, какая карма у вас, и вы ее можете перетрансформировать. И тут у нас делится интересный момент. У нас появляются древнеславянские два слова, красивейших слова. Это называется «суженый» и «ряженый». Суженый тот, который по судьбе, а ряженый тот, который рядом. Поэтому тот, которого мы выбираем рядом, потому что он находился в поле, в полевой структуре. Очень важно, ранее наши предки знали и обладали знаниями, возможностями, когда человек знает долю, он знает, когда он родился до доли своей секунды, через натальные карты, гороскопы, он знает, как сонастроиться со своим запросом души. И в этот момент закружаются все программные обеспечения, в том числе и семейная жизнь. И ему приходит, куда ему пойти, поехать, где он там встретит вторую половину. Или волхвы ему говорят, ну, у нас, к сожалению, сейчас таким мало дела, но тем не менее нужно восстанавливать и это направление волхвов, которые будут знать и работать со специализацией, куда человеку пойти, поехать, где там ему свою долю встретить. И это тоже было отдельное направление, которая этим занималась в свое время. Ну, мы это знаем, к сожалению, только с таких слов, как сваты, но только это слово мы и знаем, а функционал никто не знает. И тем не менее, когда мы эти вещи понимаем, мы понимаем, что кармические отношения, они обычно заканчиваются плачевно. Но хорошая новость, любые отношения можно перетрансформировать на все божественные уровни, даже кармические. Если вы поймете, осознаете, перетрансформируете, примите вашего партнера, то тогда произойдет большая божественная трансформация. Итак, второй уровень. Но помимо кармических партнеров, бывает так, что вы встречаете человека, и не просто там хотите, ну там с ним вот уже там прям побежали куда-нибудь там, жениться или выходить замуж, а вы видите человека и чувствуете, как будто вы его очень-очень давно знаете. Я думаю, многие встречались или слышали, ну вот четко понимаете, как человек думает, мыслит. Если в первом случае у вас есть желание помочь, потрудиться, быть, подарить, там, заняться любовью, покормить, одеть, обуть, ну и так далее, то есть какие-то действия, которые проявляют закрытие этого контракта. А я в очень многих предыдущих эфирах говорил, и в этом повторюсь, этот контракт закрывается очень быстро, когда вы начинаете задавать вопрос в любом действии, которое вы делаете. Зачем я это делаю и почему? То есть вы задаете себе вопрос, зачем я это делаю, говорю своему мужчине, женщине, ну, то есть любимому партнеру, я тебя люблю, ты там моя такая-сякая, или там мой любимый такой-сякой и так далее. То есть если вы задаете себе вопросы, реально чувствуете, вы действительно ощущаете, то есть это не бездумный текст, который механически загрузился в родовой системе, потому что ваши родители так себя вели, или там на бессознательном уровне линия рода матери или линия рода отца, то получается, когда вы начинаете действительно чувствовать и отслеживать, что вы говорите, как вы себя ведете, вы начинаете понимать. То в случае с вторым, вот этот вот яркий всплеск, это есть близнецовые пламена. То есть это души, которые разделились в свое время, расщепились на определенные осколки, для того, чтобы вы, обычно это группа из 12 душ, иногда их бывает 7 в физическом плане воплощенных, остальные на тонкоматериальном плане. И эти группы, они между собой помогают друг другу найти и выполнить все свои предназначения и, естественно, соединиться потом в более коллективную супердушу. И это очень важное понимание. И вот, кстати, уникальность раньше системы образования, которая была у нас гипербореей, я неоднократно сидел и сижу, периодически медитирую, смотрю, как в Гипербореи происходила система образования, по сей день почерпываю знания, и потом периодически я делюсь этими трудами на Народном славянском радио. Я был очень сильно поражен, даже на уровне школ, садиков формировались группы, от которых отбирали вот эти вот божественные семерки, которые потом соединялись группами по 12 человек. И не только с профессиональной точки зрения, они, ну, как говорится, те, которые занимались воспитанием, они смотрели и понимали, и потом волхвы знали, где в каком селении, кто где, какая группа, кто какие способности и так далее, и так далее. Поэтому близнецовые пламена – это те души, которые имеют вибрацию на 10% отличающиеся от вашей, но они на самом деле практически тождественные. То есть они понимают, думают, и они нужны вам для того, чтобы вы выжили, для того, чтобы вы получили вспышку, и вы поняли, что вы идете дальше, вы встретите свою вторую половинку, вы однозначно, как говорится, выполните то, что вам нужно. Это очень-очень-очень важное понимание для выполнения. Но тут есть еще один очень интересный момент. Он заключается вот в чем. Он заключается в том, что близнецовых пламен может быть одно, может два. Это не обязательно, кстати, мужчина или женщина. Ну, то есть обязательно, там, чтобы это был ваш, как говорится, там, муж или жена. Это может быть еще и просто друг, подруга. Но задача таких людей, она очень простая. Подвести ваши вибрации для того, чтобы вы получили вспышку, толчок для притяжения второй половинки. То есть это тот главный навык, который нужно сделать. И вот тут происходит главнейшая ошибка большинства людей. Вы написали просто качества. Кто-то их написал больше, кто-то их написал меньше. Но вы не выполнили основных критериев. Вы должны прописать по закону буквицы Веди, вы должны следующее буквицы глаголи, действие, то бишь, и добро, которое проявляет, есть физический мир. Поэтому по факту все просто. Вам надо указать дату и время, когда вы готовы встретить свою вторую половинку. Ну, к примеру, через 3 месяца на отдыхе или там, ну, и так далее. И за что этот человек вас полюбит. То есть качества, которые помогут вам, когда вы пропишете, ну, потому что у человека же есть какие-то критерии к партнеру. Ну, во-первых, вам эти качества, когда вы будете думать на себе, вы будете часть своих накладывать. Потом вам родовая система на тонкоматериальном уровне будет диктовать, и вы будете прописывать эти качества, потому что они будут контролировать тождественное наложение вас и потом притяжение вашего второго ребенка, ну, ребенка в жизнь, в реальность. Поэтому я очень часто шучу на эту тему. Для того, чтобы найти вторую половинку, нужно вначале найти первую половинку. То есть, если вы сами себя не найдете, то как вы можете найти кого-то? И вот тут, когда вы четко понимаете, что вы можете дать партнеру, а что вы не можете дать партнеру, то есть и ваше близнецовое пламя дает катализатор. Кстати, очень важный момент. Бывает так, что близнецовые пламена не обязательно появляются сразу. Может, их не помириться вообще за жизнь, но обычно они появляются для того, чтобы ускорить процесс, тем более во время смены эпох. И это очень важно, поэтому души сейчас встречаются, закрывают карму и эволюционируют очень-очень сильно. И вот тут вот момент, когда большинство не понимает, что надо работать над собой. Нужно не просто сидеть сложа руки или бегать как сумасшедший по семинарам, там, лекциям, тренингам, обложиться книжками. Нужно следить за знаками и отслеживать свой внутренний рост. И вот тут появляется понимание вторых половинок. То есть вторые половинки – это те, которые должны дополнять, ну, это еще называется творческие эрудиты. То есть те, которые формируют эгрегор оранжевого цвета, которые имеют право понимания обустроить свою жизнь в соответствии с уровнем духовного развития. То есть по факту это творческие эрудиты, которые потом хотят стать кем? Космическими половинками. То есть те, которые будут проводить желтую энергию, которые четко, устойчиво, четко понимают, чего они хотят, куда они растут, зачем они идут и так далее, и так далее. И в этот момент мы можем перестроить, кстати, любые отношения, будь то кармический союз, более высокие уровни. То есть мы понимаем, что это души, которые, возможно, уже встречались и, скорее всего, да, они в большинстве прошлых воплощений уже строили свои отношения, и они сейчас их готовы выйти на более высокий уровень. Ну, во-первых, потому что есть потребности у родовой системы в виде воплощения определенных душ, так называемых контрактов. Да, кстати, кто не знает, у вас самое главное – это ваши учителя, ваши родители. Вы их выбрали, и, естественно, ваша задача – научиться их любить. Соответственно, ваши вторые половинки – это продолжение ваших родителей, ну и в том числе никто не отменял то, что вы их должны научиться любить. И, естественно, вы тоже должны давать любовь. И вот тут момент, когда вы все-таки научились устойчивости, появляется понимание божественное дополнение, когда ваш эгрегор семьи формирует зеленый цвет. Это проявление божественной любви. Скажу так, у нас сейчас появляются такие пары в обществе, их можно найти, но надо к этому расти. Конечно же, следующим уровнем более высокого характера проявляются духовные супруги. Это те, которые они совместно самореализуются в творчестве. И их семейный эгрегор, он формируется голубого цвета. Обычно такие пары очень редко сразу же встречаются, но тем не менее, когда люди осознанно имеют запрос, они действительно встречаются. Невероятно редкий, редчайший момент – это звездные пары. Это те пары, которые – это единичные отношения, которые пришли для того, чтобы провести какие-то проекты совместные, невероятное написание книг, знаний. Это те, которые строят, возможно, союз на уровне не просто земном, а еще и на божественном. То есть в прошлых жизнях они воплощались в тонкоматериальных мирах или же вместе воплощались на других планетах, являются частью космического рода. Поэтому это те пары, которые имеют синий цвет, которые имеют синтез. И последних — это Вселенский дом, это пары такие, которые дают непосредственно фиолетовую энергию, это проведение на Землю энергии космоса. То есть это не просто какие-то пары, которые строят какие-то грандиозные проекты. Они умеют управлять проведением энергии через тантру, через проведение аватаров, рождение аватаров в свою жизнь, каких-нибудь великих божеств, там, ну или грандиозных мастеров. То есть это достаточно серьезные такие осознанные пары. Ну и последний, наивысший уровень, к которому все мы должны стремиться, это уровень божеств. Это белый уровень эгрегора семьи, когда вы стали творением новых вселенных. И, естественно, к этому нужно идти. Но через что мы проходим? Мы проходим через такие простейшие этапы. То есть по ведам очень Понятно же сказано те же уровни, о которых я говорю. Итак, первый уровень. Примитивная или животная семья? Когда мужчина и женщина вступают в семейные взаимоотношения с целью удовлетворения своих чувств, законно наслаждаться друг другом. У таких людей полностью отсутствует понимание чувства долга. В этой семье любовь – это секс. И между партнерами есть секс, то семья может существовать. Если партнер перестает возбуждать или нравится, то люди говорят, что любовь прошла и зачастую является основанием для развода. Второй этап – эгоистическая семья. Члены этой семьи зациклены только на себе, и они живут интересами только своей семьи. Такая семья обречена на развитие качеств жадности, гневливости, недовольств. Люди тащат все в дом, работают ради того, чтобы предметов было побольше в доме, условия жизни у них были получше, чтобы было изобилие вкусной еды. Но радости, истинного счастья, такого смысла в принципе нет. Почему? Ну, если люди не делятся своими изобилием, не прилагают в дом гостей, то есть вы не запускаете энергию и обмениваетесь, то атмосфера в доме становится очень затхлая, в нем начинает процветать порок. Считается, что такая семья вот благочестивая, которая раз в неделю приглашает гостей, угощает пищей. И вообще, все плохое выводится из семьи только тогда, когда проходят гости, тогда мы кого-то угощаем, чем-то от души делимся, происходит преобразование, трансформация. Сделайте себе пометочку. В том числе, почему у нас славянские праздники помогали, вот святодни, они помогали решать эти вопросы через взаимодействие в виде родовых систем, в виде общественных, и мы гордимся, перенимаем, эволюционируем, хотим стать лучше. Так же, как и другие семьи, перенимаем самое лучшее. Это семьи терпения, третий уровень. Это такой, в которой семье много трудностей, но супруги умеют терпеть и прощать друг друга. Семья терпения и понимает, что когда все хорошо, это нормально, но и когда трудности, это тоже нормально. Супруги их не избегают и не расходятся. Они знают, что взлеты и падения – это естественно на пути развития, что сложности только укрепляют семью и усиливают любовь. Они стремятся помогать друг другу и преодолевать трудности. Взращивают благие качества, поддерживают, помогают. Только с этого периода семью можно назвать семьей. Ну, конечно же, следующий уровень – это семья долга. Это более высокий тип семьи. Это супруги принимают от старших и передают детям семейные традиции, знания, навыки. Они заботятся прежде всего о духовном богатстве будущих поколений. И семья – это то место, где человек обучается творческим мыслям и, в принципе, развивает талант. Такая семья заинтересована в том, чтобы создать такие условия для своих детей, чтобы те могли осознать свое предназначение, чтобы они развили творческое мышление и становились благочестивыми, успешными людьми, ну, самостоятельно, пользуясь богатством семейных традиций и принципов, ну, переданных от родителей. Ну и высший уровень, конечно, ведической традиции семейных отношений – это семья сердца, это самый высокий уровень семьи, это семья сердца заинтересована в оказании помощи другим семьям. Они живут ради того, чтобы передавать знания не только своим детям, но и другим людям, чтобы примером своей жизни вдохновлять на эволюцию внутри семьи членов других семей. Вообще помните, что семьи мы становимся не сразу, не только когда нам выдали свидетельство о регистрации брака, как вы знаете, брак от слова «мрак», поэтому всегда у нас союзом называли. Семья нам только предстоит стать, и неважно, на каком уровне семейные взаимоотношения вы находитесь сейчас, но вы должны запомнить, вы можете восходить выше, и чем выше тип семьи, тем глубже и чище отношения между супругами, детьми и другими родственниками, тем больше в ней любви, гармонии и счастья. Да, кто не знает, можно как подняться вверх, так скатиться вниз. Поэтому обратите на это тоже внимание. Возможно, кому-то это не понравится. Тем не менее, есть точки буфонации. То есть это точка, когда отношения всегда идут вверх или вниз. Поэтому ваша задача переосознать эти моменты и понять, куда вы идете. Для этого нам помогает древнеславянская хатха, так называемая у нас солнечная энергия мужская ха, она заходит сверху, закручивает, и женская энергия земли закручивает снизу, энергия тха, И вы должны научиться балансировать в отношениях это гармонично. Потому что если этого не происходит, у нас через взаимодействие мужчины и женщины происходит, в принципе, банальная вещь. То есть что вы должны научиться? То есть первое, вы должны проработать уверенность в себе каждый, потому что отношения развиваются через три единства, наш три глав. Помните, это развиваетесь вы, развивается ваш партнер, и развиваетесь вы вместе. То есть вы, когда в таком аспекте будете двигаться, тогда у вас все будет нормально. В том числе, когда вы все-таки притянете свою вторую половинку по запросам и подсказкам высших сил, если не получается, ничего страшного, убираем блоки и говорим, что я сегодня должен сделать или должна сделать для того, чтобы притянуть вторую половинку. И поверьте, по законам, конам помощи, вам всегда придут подсказки от высших сил, родовая система вам даст или человека, или молитвы, или медитации, или отправит на место силы, ну или там вообще вас просто приведет человек. И ну, невероятные истории, когда, ну, вот у меня там, допустим, человек играл в буквицу, проработал запрос, это, в принципе, тот ускоритель, когда буквицы помогают поубирать блокировки, и вы можете переосознать эти процессы. Человек вышел с буквицы, выходит вечером, уже поздно ночь, а там такая, знаете, такой ларечек, там кофе продает, и человек уже уставший, хочет там вызывать такси, пьет кофе, на следующее утро звонит, говорит, Александр, я уже познакомилась с человеком. Я говорю, как мы вообще там расстались 8 часов назад. А, говорит, представляешь, стою вот это в 11:30 ночи, и тут человек едет, остановился, ну, там вообще одностороннее движение. Он припарковался, зашел в этот маленький, никому неизвестный магазинчик и купил кофе. Мы пообщались, и вот уже все хорошо. У этой семейной пары двое детей. А я когда у них развивались отношения, потом они меня пригласили на свадьбу, я говорю, слушай, а ты не задала вопрос, как он вообще появился в твоей жизни? Он говорит, еду я вот это вечером с работы, что-то я решил так остаться поздно, я никогда так ночью не оставался. Вот это еду я уставшим. И у меня такая назойливая мысль, сверлящая в голову. Купи кофе, купи кофе, купи кофе. А говорит, я вообще не пью кофе, я ненавижу кофе, я никогда не пью кофе. Ну, думаю, ладно, где же я куплю кофе, если ну, ночь все уже закрыта, кафешки закрыты, ну, то есть надо уже либо домой ехать. Ну, а тут прямо назойливая. Ну, и смотрит какой-то ларечек. Он говорит, ну, вот пристал, припарковался, видит девушка, познакомились, все, и пошло-поехало. Ну, это такой простой пример. Поэтому старайтесь, не требуйте от ваших партнеров или тех, от пространства, что кто-то будет более уверен или менее. Доверьтесь пространству, что все идет именно так, как вы хотите. Поэтому идите всегда навстречу партнеру, не скандальте, неважно. Даже если у вас были негативные опыты в прошлых отношениях, поблагодарите, отпустите, отсоединитесь. Если у вас есть привязки к партнеру или у вас какие-то кармические блокировки в отношениях, смотрите, очень простейшая техника. Между вами и вашим партнером на уровне груди ставите золотую божественную восьмерочку, визуализация, как знак бесконечности, которая крутится. И таким образом вы запускаете процесс ускорения ваших отношений. Происходит в восьмерке бесконечности, есть огонь, земля, вода, воздух, эфир, там есть все руны, там есть полностью все буквицы, там есть многомерные опыты. Если там где-то эти отношения затормозились, они просто-напросто в интенсивном формате либо отсоединятся, если это кармические отношения, и вы осознаете и отпустите этого человека, или простите его, там, ну, в общем, какая у вас там ситуация. Либо вы просто-напросто перейдете на какой-то другой уровень. Поэтому вам нужно развиваться как личность и ни в коем случае не тормозить, когда вы не развиваетесь вовсе. Вы должны всегда быть спокойны, вы понять, что все идет своим чередом. И понимаете, что если вы раздражаетесь, то это выгода какой-то другой стороны, так называемой курвы астральных паразитов, которые заинтересованы в этом. Если у вас сильная родовая система, у вас сильная личная энергетика, у вас будет достаточно энергии не делать никаких кармических глупостей, никаких ссор, руганий, переживаний и так далее. То есть всегда следите за собой, за своей энергетикой, отслеживайте, проводите анализ, сядьте с партнером вашим, пропишите плюсы ваших отношений, минусы ваших отношений, чего вы хотите, что вы для этого сделали. То же самое ваш партнер. Если вы не можете встретить сейчас партнера, вспомните, какие у вас были ошибки у прошлого, или в том числе у ваших родителей, чтобы просто проанализировать и не создавать себе карму прошлых отношений. То есть не требуйте отчета во всем. Вы должны понять, не контролируйте, позвольте человеку быть свободным. Уважайте интерес, цели и ценности человека. Ни в коем случае не осуждайте другого. Таким образом, если у вас есть интересы, то и у человека, у партнера появляются интересы. Если вы будете навязывать это, то ни к чему хорошему это не приведет. Всегда научитесь говорить, если что-то нужно. Если вы не будете говорить, просто-напросто вы можете друг друга не чувствовать. Но потом, конечно, вы развиете себе канал ясночувствования или там какие-нибудь другие каналы яснознания. И, естественно, вы будете понимать. Старайтесь учиться раскрывать душу, не закрываться и не делиться сокровенным. Легко отдавайте и получайте. И если вы пытаетесь что-то, желаете получить что-то взамен, ничему хорошему это не произойдет. Просто отдавайте, и вы получите больше. Выражайте свои чувства, уважайте своего партнера, проявляйте индивидуальность, и тогда у вас произойдет самые невероятные чудеса. При этом интересный момент, знаете, вот в психологии есть такое интересное выражение, занимаетесь ли вы самоанализом своих травм, когда вы собираетесь проецировать на вашего партнера. Очень часто люди не работают над собой, и это в этом большая беда. А вот когда вы начинаете понимать, что на Руси женщину на Руси звали «душа моя», потому что она напоминает, ради чего только и есть смысл двигаться в этим путем. Нет смысла ни в чем, ни в войнах, ни в свершениях, ни в познании, ни в способностях, если забыта душа. То есть если вы не соответствуете этому уровню, вы не дотягиваете, признайтесь, скажите, так, мне надо срочно работать над собой, чтобы я своему суженому, хотя бы хоть чуть-чуть там приблизилась к этому. Понятное дело, в ходе процесса нашего взаимодействия я однозначно буду соответствовать этому уровню, потому что у меня есть на этого запрос. А если у вас этого нету, то, конечно же, будет очень печально. То в случае с мужчиной, мужчина так называемый, называли любимого человека свет моих очей, потому что мужчина – это путь, как стрела, указывающая на восхождение в верхние миры. То есть любящая женщина восхищенно смотрит на своего любимого, как свет, на котором помогает ей не забыть себя. И поэтому нужно понять, что у семьи есть внешний мир, внешние облики, физические качества, есть внутренний мир, у семьи есть интересы, характер, способности и внешнее проявление, деятельность, профессия и поведение. Если этого нет, то семья просто-напросто распадется. И, знаете, не старайтесь ни с кем не спорить, у каждого своя правда. Счастье не любит, когда к нему привыкают. Счастье любит, когда им дорожат. Если вы к этим вещам отнесетесь так, то у вас будет понимание такое. Задача вашей семьи, она выстроится, это дружба, любовь и взаимодействие. Если вы это построите, у вас произойдет эволюция. Конечно же, мы проходим этап. То есть у нас есть 7 правил любви, которые нужно понять, для того, чтобы построить и выстроить отношения. Вы любите дарить часть себя без оплаты отговорок. Вы отдаете то и получаете, вы просто это понимаете. Все мы понимаем, что мы все нуждаемся в любви, и если мы даем, то и другой партнер нам тоже будет давать. Мы всегда притягиваем именно такого человека в свою жизнь, которой являемся мы сами. И доверие жизненно важный элемент, это очень важное понимание. И все слова имеют силу. Вы понимаете, что вы силой слова можете убить, искалечить, и так и исцелить. Поэтому 10 раз подумайте перед тем, как вступать в отношения. Или вы уже в отношениях, уже что-то там наговорили. Проведите аудит, анализ. Поживите 7 дней хотелкам партнера, 7 дней по вашим хотелкам. Каждое воскресенье делайте, как наши предки садились, делали аудит семейно, садились в родовом коле. Вообще проводили, как у нас неделя прошла, выросла у нас семья, улучшилась ли, есть какой-то прогресс, есть интерес, цели, ценности увеличились, мы вообще приблизились к этому, потому что если этих вещей нет, ничего не будет. Если мы любим кого-то, то нужно дать ему свободу. И когда эти вещи у вас появляются, вы, конечно же, безусловно, происходит невероятный процесс. В идеале так. Конечно же, у нас очень часто бывает, семейные отношения строятся на каком-то определенном эгрегоре. Допустим, первой чакре или второй чакре. Вы должны понять, что когда вы садитесь и делаете аудит, вы можете поднять эти отношения на более высокий уровень. Чтобы понятнее было. На первой чакре, если у вас есть привязка семейная, у вас могут появляться страхи, злоба, агрессия, ужас, ощущение опасности, самолюбие, то в случае гармоничной привязки на первой чакре, ну, допустим, у вас семья, ну, держится, как-то там себе живет. То есть у вас есть жизненная сила, миролюбие, бесстрашие. Ну и все, больше вы-то как-то не двигаетесь. Дальше, если вы подняли семью на более высокий уровень, конечно, в отрицательном это только похоть, блуд, навязчивые идеи, тоска, эгоизм. То в случае все-таки повышенного ощущения партнера вы любите и служите людям, служите своему партнеру, у вас проявленная сексуальность, и вы направляете эту энергию. Повысите ли уровень выше? Проработали привязку, проработали уважение к партнеру. То есть негативные аспекты, если вы не проработали, то это безволие, лень, уныние, закрепощенность. Если вы в семейных отношениях доверяете партнеру, у вас появляется уважение, доверие, уверенность в себе. Повысили выше, то есть повысили на сердечный уровень отношения, эгрегор семейный, у вас появляется... В отрицательном аспекте, кто до этого не дошел, конечно же, всегда будет злость, ненависть, недоверие, презрение, гнев, обида, там всякое пренебрежение, гордость. Но если семейный эгрегор перестроен, он всегда будет давать любовь, дружбу, сердечность, нежность. Но, конечно, высшие уровни – это горловая. Если вы там только начинаете, где-то может, конечно, проскакивать осуждение, цинизм, отрицание. Но высший уровень взаимодействия – это самореализация, творчество, общение. Конечно, когда мы доходим до лобной нашей чары или чакры, так называемой, то у нас из безразличия, несогласия появляется высший уровень надежды. Ну и, конечно, то синергия, на котором должно мы идти, мы должны строить отношения в высшем уровне не на неверии, а на безусловной вере нашему партнеру. И тогда выстраивается, ну, невероятное, как говорится, преобразование, метаморфозы. Для того, чтобы это все выстроилось, есть ключи семейной силы, которые, в принципе, дают нам понимание, как до этого дойти. И я их расскажу. То есть для семьи в жизни, в радости, любви, достатке вам надо изучать науку любомудрия. Это видовской домострой, цель существования семьи – это создание условий для духовного роста ее членов. Укрепляя свою семью, вы укрепляете род, народ и державу. Тут все очень просто. То есть духовное развитие для людей, кроме варны ведунов, совместно с радостной семьей, муж через жену, а жена через мужа. Мужчина – сила сильная, женщина – сила ладная. В мире идет древняя война между мужчинами и женщинами, и, понятно, ни к чему это хорошему не приведет. Чтобы завершить, нужно уравновесить, синхронизировать внутри себя левая логическая – род отца и правая магическая – род матери. Как вы знаете, у нас полушария мозга не зеркалит, поэтому левая сторона тела у нас женская, правая сторона у нас мужская. Все нужно примирить рода родительские внутри себя, чтобы ключ слова «родители». И, конечно же, последствием были сексуальных связей, стираются путем проведения один раз в жизни славянского обряда родоварта, которая соединяет и убирает обряд телегонии. У нас, к сожалению, сейчас этим сетует еще современный мир. Поэтому вот все эти процессы, любовники, предыдущие связи, конечно же, нужно очищать. И вот это очень важно на сегодняшний день для того, чтобы энергии вот этих вот партнеров, многие не понимают, потому что я об этом рассказываю на эфире по фантомной энергии. У нас могут быть фантомные энергии того старого партнера, и мы ждем от нового партнера, что он будет таким же, как тот, и только чуть лучше. И когда соединяются эти энергии, не распадаются, у нас появляется нехватка, потому что поле мы удерживали энергию старого партнера. И когда мы чувствуем потерю этой энергии, мы начинаем претензии к своему партнеру на бездумном непонимании, почему там он нам перестал не интересовать, потому что уже этой энергии нет. Если этот партнер ваш не поймет, не полнит, какие энергии необходимы вашему партнеру, естественно, партнер будет искать там на стороне себе эти энергии. Даже, кстати, не обязательно входить в сексуальный акт, это может быть просто взаимодействие, но он будет напитывать так энергии. Лучше создавать семью добрыми молодцами, достигшими в возрасте 25 лет, и красными девицами, как я уже говорил, там 16-18. Это окончательно мы выбираем, естественно, в рамках уровня варны, потому что если у вас перекос больше, чем на одну варну, вам будет очень тяжело. Естественно, вы должны понять, что как минимум вы должны быть ведущие, сведущими, витязи, свитязями, веси, свеси, труженики, с тружениками, ну или хотя бы один другого дотаскивает. Потому что вы наставники один для другого, и от кого родился здоровое потомство. Вы должны понять, должны максимально обратиться к этому. Если вы не знаете, какая у вас варна, послушайте мой эфир, послушайте великолепнейшие эфиры Алексея Орлова, который уже там безумное количество их уже сделал на Народном славянском радио, и другие сказители об этом говорили. Обязательно нужно понять, что возможно создать гармоничные отношения только тогда, когда у вас есть родовые цели, ценности, когда вы вы создали дом, у вас есть родовое поселение, и мужчины выполнили эту миссию. Потому что если у женщины нет своего пространства, которое она экранирует и потом возвращает это мужчине, находясь в его поле, это вообще бесполезно построить отношения, если вы живете на территории родителей или съемного помещения. Часть энергии просто она уходит. Поэтому поставьте себе за цель миссию сделать свое. Может быть, вначале это, конечно, может быть квартира, хотя бы для начала. Но в идеале потом это дом. То есть семья создается на основе любви и уважения. Любовь – это взаимный труд, это обоих супругов. Подобный костру, в котором следует подкидывать дрова добрых дел. Ну и ежедневно подчеркивается вот важный момент – уважение друг к другу. И первым лучший кусок, который жена преподносит мужу, как кормильцу семьи, это очень важно. То есть дети воспринимают уважение родителей к старшим, и потом сами такими же будут. И тогда всегда будет согласие. Вот если вы хотите, начните работать с родом, выстроите родовое дерево, нарисуйте сверху вы, потом слева мама, справа папа до седьмого колена. Выстроите, сделайте, будь то родолорад, вырешите родовое дерево, так называемое, либо помолитесь, либо помедитируйте, либо сделайте аскезы, либо 40 дней добрые дела. Выровняйте. Если у вас какие-то проблемы, вы притягиваете партнеров. Я рассказывал лекцию отличную по родовым системам. Ну, возьмите, продиагностируйте, где же у вас блок. Но я не хочу повторять целый эфир, мы ограничены по времени. Просто возьмите, проанализируйте, увидели. Если не можете разобраться, совсем тяжко, но обратитесь ко мне, к другим сказителям, но обращайтесь. Высшие силы всегда вам дадут специалиста. Всегда вы найдете ответ на свой вопрос. Где у вас там в родовой системе ненависть, злость, смута, какая-то программа или еще что-то. Всегда это можно развязать, эти узлы. Если совсем не понимаете, может там какая-нибудь шибко хитрая магия. Поможем, уберем. Всегда пробуйте, главное. Всегда придут ответы на ваши вопросы. Но если вы четко знаете и родовую систему прорабатываете, то поверьте, у вас и гарантирую, отношения улучшатся. И это я уже, поверьте, я куча пар знаю, которые там та проблема, человек прорабатывает то колено, и у них хоп, выравниваются отношения. Хоп, появляются деньги, хоп, убираются измены, прощаются там и так далее, и так далее, и так далее. То есть, невероятные процессы. То есть надо задавать себе вопросы и понимать, что род вам должен всегда помогать, а вы роду. Потому что вы выполняете задачи рода через взаимодействие в семейные отношения. И когда вы эти вещи поймете и притянете отношения, то есть вы должны понять, что вам род тоже скинулся энергией, притянул, простроил всю событичку, что вы там вместе встретились, на 5 минут опоздали на маршрутку или случайно поехали на какую-то непонятную встречу, непонятно с кем, непонятно как вы туда попали, и потом вы встретили свою половинку. То есть это, таких историй, очень много. Я вообще могу рассказывать невероятные истории. У меня просто можно целый эфир посвятить историям, которые если мы фильм бы снимали, то было бы очень круто, получилось бы. Но я же сам иногда поражаюсь от тех историй, которые есть. И я когда обучаю целителей, я рассказываю, какие кармические узлы, как развязываются. Вы должны понять, что всегда нужно время, должны пройти определенные процессы. Наше сознание, реальность происходит на 40 дней вперед. И если вы хотите все, прям я написал, а где мой там суженый и ряженый, должны соответствовать, должны пройти определенные процессы. Если вы готовы, запустили эти процессы ранее, то поверьте, вы не можете выйти через дверь наполовину, вы полностью выходите, когда вы внутренним сознанием готовы. Поэтому семья, свет варганит в одной варне. Я уже говорил, если вы идете в одном направлении, то тогда будет радостней и будет понимание. А если вы хотите одного, а притягиваете другого, у вас всегда будет разлад, вам всегда будет тяжело. Вам очень тяжело будет потянуть человека, он просто не готов эволюционно. Он может хоть чуть-чуть приблизиться, но для него это будет, ну, просто, из, может, душа еще 5 воплощений до вас будет тянуться. Поэтому жены и мужья наши приходят к нам отражение наших качеств, и поэтому то, что мы видим, то и есть нас самих. При наполнении раздражения и обид следует друг друга душевно поговорить, это крещение. Сделать вообще, в принципе, ладование, выровнять эти все процессы, очистить себя при помощи того же писанки или живы. Я очень много техник давал, и других сказителей, просто я невероятное количество техник. Вы можете использовать любые, какие вам нравятся. Можно очиститься и просто выгореть дурные чувства стихиям, и солнышку, солнце все растворит, и потом просто вы станете с большой, огромной благодарностью, радостью. Используйте, бывайте на местах силы, вас будут подпитывать энергией места и пространство. Занимайтесь любодеянием, лучше при свете дня, в темное время супруги будут терять силу, при этом заниматься любодеянием без семяизвержения, мужчина с пробуждением родовой памяти может таким образом мысленно соединяться с древом рода и передавать знания своей родовой системе через женщину, а женщина, в свою очередь, передает знания своему роду мужа. Таким образом происходит процесс передачи знаний из родовой системы, и вы накапливаете, мы это называем там более высокий уровень наполнения энергии, у вас происходит эволюционный духовный рост, который есть. Поэтому изучайте любомудрие, изучайте все древние знания, которые сейчас на современный лад называются тантрические. Вот, кстати, тоже один замечательный сказитель, Любомир Таймир, можете посмотреть его эфиры, он об этом вещает очень хорошо. Зачинать детей, в принципе, это тоже один из важнейших моментов, который помогает формировать семейные здоровые отношения. Это мужчине желательно 33 лета, а женщине 21 лета, ну и далее, далее, далее. Это очень важно, во-первых, потому что каждый ребенок ускоряет родовую чакру и активизирует, повышает те уровни семейного эгрегора. Поэтому если вы хотите ускорить мощность понимания и генерации энергии и управления этими энергиями, имейте в виду, чем больше у вас детей, тем вообще веселее и мудрее вам жить. Дети принадлежат роду и древу жизни, а не родителям, поэтому дети наилучшие учителя, они наше зеркало, и поэтому вы всегда можете гармонизировать отношения, поставив себе за цель вообще, какие вы хотите отношения. То есть даже через воспитание, а именно давать развитие, то вы, поверьте, выйдете на совсем другой уровень взаимодействия. Потому что вот у нас сейчас беда отцов и детей заключена в том, что в роду рождаются чужие души. И чтобы рождались души предков, надо соблюдать поконы и устои. Очень часто у нас настолько сильно переплетена генетическая память родовая, перемешана с другими сексуальными партнерами. Конечно, рождается ребенок, и там 15 или 150 половых партнеров. И там такая родовая система понамешана, и ребенок никого не слышит вообще. Естественно, у многих проблемы. Поэтому нужно делать эти коррекции. Вам будет очень тяжело, и у вас, конечно же, будут семейные разлады на этом фоне. И воспитание и взращивание детей должны вестись на основе поконов и устоев. То есть если вы этих вещей не знаете, конечно, у вас тоже могут проблемы, и потом вы можете занижать и принижать непосредственно своего супруга или супругу, потому что не научили, и ребенок там находится, там в телефоне сидит. И, естественно, проблема в том, что там нет родовой энергии в поколении, и вы просто-напросто снова загружаете родовую карму. Очень важно, чтобы ваши дети заражались избытком радости, они это могут сделать только тогда, когда они находятся в мудрости, и они хотят кому-то расти. А если вы не являетесь эталоном для развития, каким образом ваши дети захотят? А вы должны запомнить, как вы относитесь к родителям, так и дети будут относиться к вам. Ну и наоборот, Они копируют этот сценарий. Если вы заложите, то у них будет гармоничная семейная жизнь. Если вы им не заложили, они будут делать свои глупости. И первые глупости они какие сделают? Они загрузят генетическую память вашей родовой системы, в которых не было благоприятных сценариев. Вы будете дорабатывать эти кармические сценарии. Но очень часто, хорошая новость, сейчас дети рожаются с нулевой кармой, и они отрабатывают карму рода для того, чтобы пришли более высокие дети, у которых была и своя плюсовая карма, и родовая карма плюсовая, для того, чтобы они уже были более высокой уровне вибрации. Поэтому очень важно, чтобы вы научились не наказывать детей до 3 лет, а с 3 до 7, как говорится, должны происходить процессы поучения, очищения, должны определенные процессы взаимодействия. И очень важно, когда в древности наши предки изучали буквицу и понимали каждый, что год дает. Ну и вообще, муж сказал, жена подумала, жена сказала, муж сделал. Следствием слов мужа являются мысли жены. Предназначение мужчины – созидать, давать начало духовное развитие, вообще быть наставником. Поэтому своей жене и направлять мысли жены в нужное для семьи русло. Следствие своих слов жены является действием мужа, а не мысли. То есть, так как мужчине более тесно связаны с яви, предназначение женщины – приводить в воплощение в материальном мире. То есть, все очень просто, зачатая мужем. То есть, банально, магнетизировать мысли. Если у женщины у вас нет проблемы с хотением, притяжением, и вы не вдохновляете своего мужчину, конечно, будет все туго. А как перестроить отношения? Да просто выполняете вы свои функции, мужчины, какие должны обеспечивать семью, женщина имеет право работать либо на себя, либо на род мужа. Раз. Второе. Мужчина должен защищать женщину от внешнего мира, от себя самой. Потому что женщина в 9 раз эмоциональнее, чем мужчины, мужчины в 9 раз ментальнее, чем женщины. Поэтому вы должны выслушивать, поддерживать, защищать, эмоционально помочь женщине высказаться. Третье. Мужчина должен развивать ментально женщину, воспитывать и детей, и женщину. И он должен максимально контролировать лекции, курсы, тренинги, семинары. Он должен понимать, куда растет женщина, где ее эволюционный рост. Он несет ответственность за эволюционный рост ее. Четвертое. Мужчина должен баловать женщину подарочками, комплиментиками, всем-всем стишками. Следующее, мужчина должен слышать женщину. Устами женщины глаголит Бог. Поэтому это важно. Ну и последнее, мужчина постоянно должен завоевывать женщину. Вкидывать огненную энергию в отношения. Тогда женщина будет счастливой. Что должна делать женщина? Женщина, если выбрала мужчину, мужчина всегда прав. Поэтому она идет за мужчиной. Далее, женщина все приводит в гармонию в лад. Она гармонизирует. Если она не гармонизирует дом, быт, работу, все остальное, хаос, то проблема в женской энергии, женщиной. Женщина отвечает за семейные отношения. Если семейные отношения бардак, то это проблемы женщины, женского эгрегора и родовой системы. Третье. Женщина всегда должна быть привлекательной. Она должна привлекать себе внимание, желание, хотение. Понимание взаимодействия с ней и с ее системой родовой. Четвертое. Женщина должна быть секси-ведьмой. То есть она должна быть ведущей. То есть это не означает, что там заниматься постоянно утехами. Нет. Она должна проводить эту сексуальную энергию ведовства во всех деяниях, которые делает, и мужчина смотрит, думает, ого, какая у меня мудрая жена. Ну и естественно, как следствие, женщина никогда не осуждает мужчину, потому что она иначе программирует его на нереализацию того, чего. Она может высказать наставнику, она может высказать там психологу, отдушине, но ни в коем случае не программировать. Ну и естественно, женщина должна наполнять мужчину, но только в том случае, если она сама наполнена. Если она пустошена, кого она может наполнить? Поэтому достаток семьи строится на крепкое взаимоотношение с родом. Если каждый выполняет свои родовые задачи, поверьте, и кармические отношения можно спасти, и перевести их на более высокий уровень при правильном воспитании. Ну, как бы многим не нравится вот такая позиция, она странная, там, муж главный в доме. А отношения в общественном государстве, а жена главная в доме внутреннем. Поэтому, когда супруги не вмешиваются в дела друг друга, поскольку оба учатся творить свой мир в яве, при нужде спрашивают совета друг друга. Это нормально. А если вы пытаетесь говорить, что ты там не то купил, не то сделал, с тем не работай, бизнес там не строй, то-то-то. Ну, не бизнес, а дело. Бизнес – это без носа. то, конечно, ничего хорошего не происходит. Вы должны научиться, что дом – это место силы, место роста и защиты семьи и подобное. Вы должны понять, что вы не должны засорять это место, вы должны чистить, очищать и наполнять. Ежедневно благословляйте свою семью для процветания духовного роста. Хотите гармоничных отношений? Так давайте благо, и оно будет приумножаться. Верьте в отношения, болейте за эти отношения, ставьте, улучшайте, читайте, смотрите, думайте. Ну, я уже говорил ранее, гости в дом – это боги в дом. Помните, вторая буквица. Это щедро принимайте гостей и понимайте, что это энергия, которая даст вам определенный рост. Ну, конечно же, никто, как последний приятный такой момент, духи-помощники, домовые, они всегда помогают семейной силе. И дружите, благодарите, кормите их. Я там очень много раньше рассказывал об этих вещах. И вы можете посмотреть других сказителей, они об этом рассказывали. Они помогут вам сохранить семейный союз. Ну и самое последнее. Помогайте родственникам, если они просят помощи. И они действительно что-то делают. Укрепляйте себя, свой род, народ и державу. Если вы это будете делать, то поверьте, однозначно это произойдет. Ну и как последнее на завершение, чтобы перейти к нашей второй фазе, есть такое небольшое, ну, условно назовем это обнуление, то есть перестроение вашей системы, если у вас есть какие-то догмы, убеждения, установки, блокировки, которые мешают вам построить гармоничные семейные отношения, поэтому давайте сейчас все вместе, ну или потом в записи прослушайте, как вы посчитаете нужным, такие обращения нужно делать помимо восстановления силы рода. В идеале, если вы прочитаете то, что я сейчас прочитаю, минимум 30 дней по 10 раз в день, то поверьте, у вас произойдут невероятные чудеса. Итак, Творец, я призываю свидетелей род человеческий и всех тех, кто имеет хоть какое-то отношение ко всем моим контрактам, связанным с моими родовыми и семейными отношениями. Отношения с противоположным полом. Я призываю свидетелей всю свою светлую рать моих родственников, ангелов. Я призываю свидетелей всех старейшин моего рода и смежных миров. Я прошу, Творец, я прошу, чтобы твои корректоры просканировали все мои контракты и выявили все ложные из них, которые мешают мне продвигаться к дальнейшему пути роста и развития, ну или у кого есть потребность, встречи второй половинки. Я прошу тебя, Творец, обнули все то, что мной подписано в состоянии сна путем обмана и лжи, путем шантажа или насилия, или путем ошибок, созданных моей родовой системой, осознанно или неосознанно, или внушенное им. Я прошу тебя, Творец, гармонично восстанови баланс во всем моим прежним отношениям в родах, в семьях, которые были уже мной прожиты, отработаны ранее, в прошлых воплощениях и в других реальностях. Я прошу тебя, Творец, вернуть мне право выбора, которое ты мне даровал с начала всех начал, которое мною было использовано при создании отношений и семей в данных и смежных мирах. Я посылаю, Творец, на вершение с разными ухищрениями всех тех, кто принижал меня к подписанию ложных контрактов, и прошу кармический совет иерархии рода для осознанного наказания за их ошибки и деяния. Я прошу, Творец, освободить всех существ, которые связаны контрактами, которые их охраняли и способствовали сохранению долгие века этих контрактов. Я прошу отпустить и даровать им свет и любовь. Я посылаю тебе, Творец, мою благодарность за все пути, которые ты для меня построил, создал. Слава, слава, слава. Ну и как завершение, мы не должны забывать, что у нас всегда есть величайшие покровители, которые нам помогают. Это богиня Лада, матушка, которая помогает с замечательным формированием отношений. Дождь Бог Перунович, который точно так же мужчинам может помочь найти свой жизненный путь и встретить свою красную девицу. Никто не мешает вам обращаться к Купале. Просто очень часто у нас к сожалению, привычка – это обращаться к Упале в день Купалы. И все. На этом заканчивается у нас взаимодействие с этим замечательным божеством. Никто не мешает вам обращаться к Макоше, которая плетет нить судьбы для того, чтобы откатеризировала или помогла, ускорила процесс или дала подсказки вам найти вашу по судьбе человека, который будет соответствовать тому уровню, который вы хотите. Никто не мешает вам обращаться ко всем остальным высшим силам и, самое главное, роду, который вам поможет. И поверьте, вы имеете право запрашивать встречу с своей второй половинкой во сне. Вы имеете право общаться со своими близнецами, космическими пламенами, встречаться, взаимодействовать для того, чтобы вы росли и потом процветал ваш род, потом народ, ну и все люди в целом. Поэтому я истинно большой, огромной сердцем и наполненной любовью желаю вам благо, чтобы эта благодать пошла вам, вашим родовым системам, вашим отношениям. И моя задача максимально была почистить всех тех, кто желали и волеизъявлением своим мысленно запросили свое сознание, взор в этот эфир, поубирать эти блокировки, которые были в вашем сознании, почистить ваших астральных паразитов и влияние, которое оказывала там веками или родовая система или так далее. И с вашим чистым намерением вы определитесь, какие же вы хотите отношения. Будь то их встретить, будь то сохранить, притрансформировать, приумножить и улучшить. И я хочу, чтобы ваш род процветал так же, как и будут процветать все наши рода в целом. Ну что ж, перейдем к второй части. Благодарю. Я благодарю тебя, Александр, за то, что ты нам сегодня поведал, за такое сильное обращение к богам, предкам нашим, за твои пожелания, за все, за то, что ты поделился с нами, конечно же, своими знаниями на эту животрепещущую для нас тему, как найти вторую половинку. Да, я тоже предлагаю перейти ко второй части программы «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Первый вопрос нам задает медоед Барсук. Моя бабушка и дедушка всю жизнь вместе были, а их дети, 5 человек, все либо холостые, либо развелись. У их детей тоже не фонтан. Пару слов, что это может быть? Глупость человеческая? Вопросительный знак. Благодарю. Ну, мы же должны понять, что у нас родовая система связана не только с бабушками, дедушками и родителями. Опять же, это всего лишь там второе, третье колено. То есть, если у нас есть блокировки по 4, 5, 6, 7 колену, и там есть блоки на уровне, там, будь то красоты, будь то судьбы, будь то денег, может просто-напросто из-за этого. Опять же, раз. Во-вторых, всегда нужно понять, какое было воспитание. Может, они их нарожали, жили, не тужили себе, а детьми не занимались. Это второй момент. Третий момент. Зависит от того, какая энергия у родовой системы. То есть, может, они просто прожигали родовую энергию, а эволюционного скачка в этом воплощении не сделали. Вы должны понять, что через семейные отношения вы можете просто скачкнуть и выйти на уровень бога-человека совместно. В этом и есть смысл семейных отношений, чтобы вы вышли не просто, а поодиночке, ну, дольше просто проходить, а вместе вы гораздо быстрее проходите эволюционный скачок. И поэтому за счет того, что вы отражаете друг друга, эволюционируете, помогаете, обучаетесь и так далее, и так далее. Поэтому тут надо понять, что если есть родовые подсказки, всегда они будут. Но если в родовую нет энергии, то, конечно же, они будут там одиноки. Надо всегда индивидуально смотреть. А есть ли у людей цели? А есть ли у них ценности? А работают ли они? А они работают с родовыми системами? А наполняют ли они энергию? А делают ли они благие дела? а какая у них позиция? Может, они вообще закрылись и живут там, прожигают свою жизнь и только жалуются? Или, может, им давали пространство, или у них там есть какие-то иллюзорные картины, или они не работают над собой? Ну, то есть надо же понимать, что запрос простой. Написали качество, где и при каких условиях встретят и за что они полюбят, работают, и происходит процесс чудеса. Ну, опять же, можете дать эфир им, они пусть послушают. Я на энергетическом плане сидел, вас тут всех чистил. А знаете, сколько у вас тут, даже тех, которые будут в будущем слушать этот эфир? Сколько десятков тысяч человек нужно одновременно почистить, поработать, синхронизировать вместе с вашими родовыми системами? Пожалуйста, дадим вам род вам в помощь. Пусть они слушают, переосознают, понимают свои ошибки, глубинно работают над собой. И потом увидите, если они готовы, позволяют, верят и работают, то поверьте, у них все будет хорошо. Так что, поверьте, может быть, просто вы или они чего-то не дочли. А может, время не пришло. Тут надо многие аспекты смотреть. Хорошо, благодарю. Александр Клочко задает вопрос. Вы назвались ясновидящим. Расшифруйте это определение. Что вы ясно видите? Очень часто задаваемый вопрос. У меня на сегодняшний день открытых 17 типов видения, которые я смог научиться. Это видение энергии, тонкоматериальной структуры, видение внутренних органов, видение родовых систем, видение кармических узловых точек и так далее. Можно продолжать. Поэтому это если очень коротко и по сути. Хорошо, Александр. Следующий вопрос задает «Справедливость». Здравствуйте. Как быть человеку, если его партнер игнорирует ребенка 5-7-летнего, если уехал жить в другую страну? Стоит ли навязываться на общение ради ребенка? Или карма такая у ребенка? Ну, это хороший вопрос. Для этого можно посмотреть вашу натальную карту, посчитать, посмотреть, более детально ознакомиться. Это вообще карма такая или нет? Это первое. Второе. Если партнер проигнорирует, то два варианта. Либо его ребенок в прошлой жизни так вел себя по отношению к родителям, и он выбрал этих родителей, потому что знал, что надо закрыть карму. Вот первый вариант. Второй вариант – это тоже прохождение вашего урока и вашими хитростями, мотивациями вы должны его притянуть. Второй вариант. Третий вариант – вы говорите, слушай, так ты же мой суженый, я вообще собралась с ребенком и переехала к тебе. Какие вопросы? Зачем ребенок должен страдать на расстоянии? Ну, а он говорит, так я ж тут работаю. Ничего страшного, мы будем с тобой рядом. Ну, вариантов уже очень много. Вопрос, вы готовы найти общий? Если нет, ну так делайте выводы и притягивайте мужчину, который готов заниматься вашим ребенком. То есть тут надо просто понимать, вы кармического партнера взяли, или вы взяли партнера, который вас учит кармически, чтобы вы начали соответствовать его запросам, а он вашим запросам. И когда вы работаете, все идет на уступки друг другу, и тогда будет понятно. Ну, просто тут это может быть не только в 5 лет, может быть в 6, и в 3, и в 2. И надо просто понимать множество разных аспектов, которые есть. Безусловно, у вас это с прошлой жизни и кармически связано. И еще плюс связано в родовой системе по линии отца в 6-м поколении. У него этот контракт висячий. А у вас это в родовой системе по линии матери в 4-м поколении. Пока вы не проработаете эти вещи, осознание, что у первого, что у второго не появится. Благодарю. Скажи, Александр, а вот сама женщина может проработать эти отношения? Или обязательно ей надо обратиться к знающему человеку, чтобы он помог? Запомните, раз и навсегда. Вы есть человеки в потенциале, будущее в проекции Боги. И поэтому вы можете сделать все знания внутри вас. Вообще можно ничего не делать, можно работать над собой. Но и в пещеру не надо закрываться. Нужно смотреть на подсказки, которые создают. Если женщина имеет намерение, она начинает думать, мыслить, смотреть, просить. Она может сопоставить знания, прийти. Или ей откроются эти знания, и ей ничего не надо никому. Но если у вас не хватает силы, внутренней уверенности, ну идите к ведущему человеку. Поверьте, всегда есть решение. Но если вы готовы пойти на свой путь, поверьте, вы все сделаете для того, чтобы найти это решение. По крайней мере, наши женщины всегда такими были. Я надеюсь, женский дух он еще не дремлет, он пробудится, и женщины будут более женственными, а мужчины будут более мужественными. Угу. Благодарю за ответ, Александр. Следующий вопрос. Справедливость продолжает задавать. Если мужчина, женщина, как бы в скобках, да, на глазах у ребенка унижает партнера, как объяснить ребенку, что происходит? Не, это неправильный момент. Это вначале нужно было определяться, почему вы выбрали такого мужчину. То есть, еще раз, это возвращаемся к вопросу детского статуса. То есть, если он оскорбляет, и просто можно сказать, ты меня вообще уважаешь? Нет, ну так давай разъедемся 40 дней, чтобы ты подумал. Ты свою мать также оскорбляешь, ты мать ребенка оскорбляешь, ты вообще подумай. Вырасти, пожалуйста. Посмотрите эфир по поводу взрослого статуса. Пусть вы вырастите, пусть он вырастет, пусть он осознает. Ну, зачем ты тогда выбирал меня, если ты такие претензии? Ты хочешь, чтобы я еще была более проблемная, более нервная и так далее? То есть это ты как богини ко мне относишься? Ты подумай, если ты хочешь. Оно же тебе возвратом, бумерангом вернется с торицы. Я буду нервничать, переживать, не дам тебе любви, не дам тебе заботы, не дам тебе благословения. А то у тебя деньги будут падать, потом ты будешь думать, что тебя там прокляли, что я там ведьма какая-то, что я там ужасная, унылая, там какая-нибудь. И еще и потом начнется эндокринные проблемы иммунные, у человека там лишний вес начнется, еще человек будет на физический внешний вид страдать и будет говорить, так это ж ты проблемная. А первопричину что-то никто не замечает. Нужно нести мужчине ответственности за свои поступки. Иначе потом, она ж карма, она никуда не девается, она спросит. Будешь плохо себя вести с женщинами, в следующей жизни там станешь женщиной. Ну и потом посмотришь, тебя будут унижать. Какие вопросы? То выбирайте сами, несите ответственность. Вы можете в это не верить, ничего страшного, в следующей жизни проверите. Понятно. Так, хорошо. Следующий вопрос задает Коло Лада. Здравия. Можно задать такой вопрос. Если у человека мать русская, а отец другой народности и религии, благословляется ли союз с таким человеком? Это очень классный вопрос, я очень благодарен. На самом деле это сложная система, поскольку в славянской системе 16 энергоновых структур, у других народностей другая энергоновая структура. И они на тонком плане очень переплетаются, и там какие-то системы где-то блокируются, где-то создают новые узловые витковые точки. Конечно же, частичное происходит вырождение, но однозначно благословение есть на тонком плане, если линии рода матери, линии рода отца, потому что в родовой системе на тонком плане, независимо от того, какая там родовая система, есть тонкоматериальные хранители, матриарх рода и патриарх рода. Кстати, да, если у кого-то есть проблемы с мужем, с женой, с родителями, вы всегда имеете право обращаться к матриарху рода и патриарху рода, вышестоящей инстанции, для того, чтобы вас благословили там, на встречу второй половинки, или благословили на трансформацию отношений, или благословили на спасение отношений. То есть, ну, это самое простое. То есть вы можете садиться, медитировать, просить и обращаться. И они вам, как по вышестоящей инстанции, помогут вам в вашем запросе. Ну, и это если ваши родители вам не дают благословения. И, ну, это самое простое. Да, благодарю. Справедливость продолжает задавать вопрос, может ли мать разрушить семью своих взрослых детей? Легко. Конечно, может. Вообще, естественно, ну, допустим, дети живут на одной территории с матерью. У женщины нет подпитки своей энергетической. Мужчина слабый, он потакает матери. Или он вообще не говорит, мама, я тебя уважаю, я от тебя отсоединился, я перерезал свою физическую пуповину в детстве, энергетическую пуповину я перерезаю в 18 лет и становлюсь самостоятельным. И, пожалуйста, с сегодняшнего дня моя женщина, моя женщина. А сейчас мне уже там неважно, 35, 45 и так далее. А ты меня еще ведешь себя и вмешиваешься, пожалуйста. Ну, надо расставить точки над «и», и это сын должен сделать. Для того, чтобы мама понимала. Иначе мама будет энергетически влиять на эгрегор, засорять в тонкоматериальном уровне. Будут привязки, через которые родовые каналы будут подсоединяться астральные паразиты. Ну, об этом я целые эфиры рассказывал про астральных паразитов, можете послушать. Поэтому всегда нужно понимать. Да, конечно, она это будет делать с божественными намерениями и так далее. Потому что есть программа жертвенности, программа служения. И ей просто нечем заняться, свою жизнь она не реализовала, она пытается всем давать совет. Пусть она с собой займется. Лучше выполнить свой долг, хоть и плохо, но самолично, чем чужой долг, но сверхотлично. Занимайтесь собой, и будет все отлично. Благодарю. Следующий вопрос задает Анатолий Подкова. Сейчас популярна тема убирания программ, которые есть в человеке от предков, без получения опыта, который должен был быть получен. Что вы думаете по этому поводу? Ну, опять же, вот в прошлый раз я целый эфир трехчасовой рассказывал по поводу вот этой всякой родовой штуки, которую люди говорят. Ну, что значит неполучение родового опыта? У вас есть контракт души, то вот тот опыт, который вам надо, вы его получите, раз. Вы подключены к родовой системе, которая у вас дает вам все нужные знания. Ваше каждое имя буквицы подключено к каждому родственнику. Вы подключены к фамилии и отчеству. Вы подключены к огромному соединению народу. Вы не можете просто вычеркнуть какой-то опыт. Это невозможно. Даже если вы не будете понимать, оно вам будет на бессознательном уровне генерировать, притягивать этот опыт во сне. И вы будете проходить событийность просто в монаду. Оно будет записывать, потому что ваш ум работает на 5%, а 95% будет вашу память души скапливать, потому что вы это не понимаете, это на тонком плане происходит. Поэтому нужно развивать осознанность и повышать эти уровни. Это обязательно. И тут надо понять, что надо убирать программы, поскольку это вредоносные каналы и вредоносные вещи, которые зацикливают развитие рода. Они не могут выйти из кармы. Мы просто карму на карме делаем. Поэтому, конечно же, если кто-то компетентен, кто-то понимает, он видит программы, то многие даже не видят эти уровни. Я очень часто смотрю, когда кто-то там что-то чистил, и надо понимать, что это уже для тех, которые слушают и занимаются такими вещами, я больше обращаюсь. Ребята, если вы уже это делаете, то прошу вас, делайте и причинно-следственные связи этих программ. То есть программа убирается, а причинно-следственные, еще порожденные программы этой программы, не убираются. И в итоге получается система, это как карточный домик, она вроде посыпалась, но еще задела другие системы, и поэтому могут быть проблемы. Нужно понять, что надо комплексно заниматься решением этих проблем, выстраивать и заменять на более стабильные системы, для того, чтобы эта энергия была в балансе. Потому что если этого не делать, ну, рано или поздно это посыпется, и будут проблемы. Поэтому обратите внимание, однозначно это нужно делать. Однозначно нужно убирать программы. Однозначно нужно нарабатывать положительные. Однозначно нужно активизировать программы рода, которые в спящем режиме, в виде специализации рода, в виде лучших качеств рода, в виде инициации рода, в виде славления рода, в виде, ну, всех тех вещей, которые были качественно наработаны родом. И тогда приходит коллективная родовая память, и в том числе и ошибок родов загрузится, потому что нет ни хорошего, ни плохого. Но они не будут на вас влиять в виде отбирания энергии. Они будут на вас влиять в виде осознанно пройденного опыта. Я ответил. Ясно. Хорошо, Александр. Марья Шишкевич задает следующий вопрос. Добрый вечер. Вопрос. А если есть потребность во встрече второй половины, а четкого образа нет, и кроме общих понятий не получается создать? Ничего страшного, сидите, учитесь. Сидите, учитесь. Понимаете правильно, вот многие вообще вот не понимают даже праздник Ивана Купала, в чем его смысл. Ну, помимо, я сейчас не буду, там очень много сказителей, целые эфиры рассказывали, я очень коротко, если мы говорим в этом аспекте. Девушки, они сидели год, работали над своим образом, они визуализировали и понимали, что они не просто там какой-то веночек, это запуск материализации, потому что этот веночек, если там какой-то суженый не найдет этот веночек условно, с ней там не познакомится, то это будет либо оберег, либо просто запустится программа на материализацию, и там в течение времени она по-любому найдет этого суженого. Поэтому сидите, работайте. Потом произойдут специальные праздники, есть женские великие праздники. У нас 4 больших праздника, женские, 4 мужских, огромных годовых. Пожалуйста, делайте. Празднуйте, работайте, накачивайте энергии, идите на места силы. И у вас проявится этот образ, если у вас энергии не хватает. Опять же, кто вам мешает просить родовую систему, просить, что у вас там замечательная вторая половинка явилась во сне, и вы дописали, дорисовали образ. Ну, вариантов очень много. Но опять же, век живи, век учись. Читайте, смотрите, думайте, развивайтесь, и тогда вам дорисуется этот образ. Ну, напишите, хочу красивого, умного, доброго. На самом деле придет красивый, умный, добрый, но скупой. приходите, ой, нет, такого не хочу, это карма, все, отработали, отпустили. Хочу красивого, но доброго, богатого, не скупого. Красивый, умный, добрый, богатый, не скупой, но неверный. Все, точно, хочу красивого, умного, доброго, богатого, не скупого, но и верного мне, ну и так далее. Понимаем, да? То есть надо дорабатывать тот образ, который вы хотите полноценно. Но, естественно, вы должны соответствовать этому образу. Если вы не соответствуете, то каким образом вы будете резонировать? Ну, опять же, самый простой момент. Вы там хотите принца там на белом Мерседесе, а сами еще не резонируете с этим. Соответственно, скажи мне, кто твой друг, я тебе скажу, кто ты. И думайте, в каком пространстве обитаете, где обитают такие люди, мужчины, женщины. Работайте над своим образом и соответствуйте не просто в словах, а еще и в действии, в пространстве, в бытие находитесь. И тогда вы создадите реальность и вас найдут. Не обязательно даже там ехать с биноклем или там ходить по всем светским мероприятиям. Он может тоже вас найти, но вы должны вибрировать с этой энергией и быть достаточно женственный. Поверьте, он вас там найдет, даже если вы будете в супер нереальной глубинке. Ну вот у меня бывали такие случаи, когда мне там приезжали мужчины и говорили, там, так мне надоело вот это, вот таких женщин хороших, нормальных нету, все поверились. А где ты их ищешь? В баре, ресторане. Ну, я говорю, ну, понятное дело. Я говорю, ну, вот работай с родом, сделай то-то-то. А что поможет? Говорит, я там, у меня компания, бизнес. Я говорю, слушай, ты хочешь купить товарно-рыночные отношения, тут не работают. Тут либо ты работаешь с родом, либо ты делаешь. Посидел, подумал, да, говорит, но это важнее, мне уже там надоели эти непонятные отношения. Человек идет, ему приходит прямо мысль поехать там в путешествие там, в какое-то там село. Ну, там красивые места там, и так далее. И говорит, приезжает, говорит, я влюбился, там девушку увидел в селе вообще. Я говорю, ну молодец, так и что дальше? Так, типа, вот она там не то, не все. Я говорю, подожди, ты влюбился или тебе нужен сразу же человек, который там со всеми деньгами и все остальное? У тебя же есть деньги, зачем? Говорит, а я как-то не подумал. Ну, и так далее, и так далее. Ну, вариантов, ну, очень много бывает. Так что верьте, создавайте свою реальность. И под вашу реальность вы найдете того мужчину, который есть. Ваша задача просто работать над собой. Благодарю. Анатолий Подкова задает вопрос. Александр, как можно убрать лишнюю информацию, которая сейчас льется как из ведра и приводит в ступор мозг от ее обилия? Правильный вопрос. Отличный вопрос, я считаю. Делать родовые техники, раз. Задавать вопрос, зачем мне эта информация, почему я должен ее сделать. Ну так проведите аудит, подписывайтесь от ненужных каналов, на которые вы подписаны, на группы, на которые у вас спам валится везде. Это же забирает у вас энергию, время посекундно, вы идете там, нажимаете просмотреть, поудаляете ненужных друзей, которые вам спамят и непонятно, что от вас хотят. Создайте только то. Вот я когда открываю там YouTube или еще, мне всегда нужна информация. Если надо, я там листаю, слушаю, смотрю то, что мне там интересно или актуально, помимо тех вещей, которые я работаю, медитирую, делаю записи и проверяю. То есть создайте себе свою реальность своими же сознательными поступками через мыслеформы. И поверьте, тогда в вашей реальности не будет ничего мусорного. Даже если будет какая-то непонятная вам информация, вы зададите себе вопрос, а почему информация эта попала в мое поле? И вы поймете это потом уже методом перебора. Это ваша информация, информация с прошлой жизни, информация с вашей родовой системы, и там где-то она просочилась, или вы там спустились ниже плинтуса по вибрациям, и вы начали резонировать с каким-нибудь родовой системой родственника, который там так, и он вам притянул эту информацию через человека, который там матом кроет все, или там ненавидит страну, и так далее. Поэтому вам надо понимать это. Кто вам мешает делать, строить цели, планы, медитировать, взаимодействовать с своим любимым человеком, у вас не будет времени на мусорную информацию. Да. Медоед Барсук продолжает задавать вопросы. Обязательно ли общие цели? Или можно идти и к разным? Или по очереди? Ну, семья же, она договаривается. То есть, есть какая-то глобальная цель семьи, но и какие-то ценности, то есть это не означает, почему я и говорил, если человек в одной варне, ему легче, ну, ведущий с ведущим, возможно, это совместный проект. Может быть, даже они там работают в разных каких-то структурах, в разных центрах, разных учебных учреждениях, но они имеют право там воспитать как цель грамотного ребенка или потом написать совместно книгу, как побочный эффект, то есть один в одной отрасли, другой в другой отрасли. Если это там весит, то это совместное какое-нибудь там дело, там, какое-нибудь производство, какое-нибудь там хозяйство. Ну, понятное дело, что это может быть, это частные случаи, можно вместе, можно по отдельности. Нужно просто понять, в каком масштабе. Это же целый эфир, можно объяснить по каждой сфере, если расписывать. Тут надо просто понять, что, безусловно, если не будет взаимодействия, семейный союз распадется. То есть, какие-то, кто-то на уступки может идти. Но если мы говорим, там, допустим, о какой-то ну, примитивной, допустим, цели поехать отдохнуть, ну, потому что там наш партнер хочет, а вы ну, как бы хотите, но не сильно именно туда. Ну, вы можете поддержать партнера, сказать, ну, давай поедем туда, а потом вот туда. Ну, такое тоже можно. Тут же никто не говорит, что это прям там глобальнейшая цель. Все зависит от того, если вы понимаете. Или, допустим, вы говорите, хорошо, я пойду к этой цели. Но как бы помоги мне тут в этой цели найти себя. И тогда партнер помогает, и тогда это уже не только партнера цель, а ваша общая. Это и есть синергия, это и есть какие-то звездные задачи. А человек в эго, он не может этого осмыслить в принципе. Человек, который идет в сознании, в соразвитии, он, конечно же, не будет говорить, о, я сейчас 15 целей мы твоих выполнили, а моих только 4. Теперь давай годик поживем по моим целям. Нет, это неправильный подход. Медаид Барсук продолжает задавать вопросы. То есть ущербные отношения на физическом уровне тоже может быть на благо? К примеру, в духовном отношении для одного из партнеров или двух? Благодарю. Ну, это действительно очень хороший вопрос. Но все, что не делается, это в первую очередь, запомните, ребят, наш выбор. И... Но если вы по какой-то, неважно, неведающей причине, вы, может быть, просто копируете сценарий родовой системы и выбрали токсичные отношения. То есть вы взяли отношения, которые вместо того, что вас развивать, созидать, вас полностью разрушают, а это просто потому, что вы там ведете себе как какой-то ваш пра-пра-пра-пра. То есть у вас пустые обещания, поступки, злость, раздражение, нет поддержки и так далее, и так далее. Вы просто-напросто всковыриваете это для того, чтобы отпустить, отработать, отмолить, забыть, и закрывается контракт рода. Может быть, этот негатив, но не обязательно доходить до этих токсичных, разрушающих отношений. Может, все-таки надо осознать, проработать, и тогда этого не будет. Ну, поэтому нужно понять, не было бы счастья, да несчастье помогло. Нужно задать себе вопрос, а кто во мне вот этот вот эти отношения негативные формирует? Кто? Мама, папа, дедушка, кто? Ну так возьмите родовое дерево, поставьте пальчик, задайте себе вопрос и по пальчику, по дереву проведите, и вам потом прямо будет импульс в теле. А, так это вот этот родственник накосячил. Если вы развиваете канал яснознания, вам прямо придет. Если ясновидение, вы он медитации. Для чего я в прошлом эфире, посмотрите, кто не смотрел, по поводу работы с родом. Я ждал медитацию, общение с предками. Вы можете 24 часа в сутки, 7 неделю общаться с своими умершими предками и всеми родовыми системами и получать ответы на все вопросы. Просто вы должны научиться это, наработать эту практику. И если у вас нет энергии, конечно, вам будет тяжело. Но если вы будете системно работать, это как на велосипеде, на машине ездить, как борщ готовить. Вначале плохо получается, а потом уже и оп, научились. Поэтому нету понятия, что это плохо, плохие там отношения. Это все и есть развитие. Вопрос просто в том, что вы не заигрались и не превратили ваше развитие в страдания. Вот это важно. Следующий вопрос задает Каледа Черток. Доброго времени суток. Последний муж проснулся сам и разбудил меня. Это я поняла в духовном плане. Угу. Вместе жили почти так же ладно, как описано здесь в первой части. Но его убили. Вопрос. Получится найти такого проснувшегося или уже суждено прожить одной? Сама хочу найти вторую половинку. Смотрите, ну целый же эфир для этого был. Вы сами кузнецы своего счастья. Вы сами ткете нитку судьбы. Макаш вам в этом помогает. Ну кто вам мешает? Запросили, вы же подобное притягивает подобное. Вас пробудили, значит, теперь добро пожаловать, либо может вы кого-то пробудите, а может вы будете вибрировать, и вы будете знать, где такие пробужденные обитают, и вы их встретите. Вы просто смотрите за знаками, просите, чтобы вам богиня Доля, богиня Дана давала информацию, богиня, ну, то есть убирала богиня сестры с речи, не с речи, убирали вам все возможные препятствия. Давайте, чтобы Лада Матушка давала вам энергию благодати, ладную энергию, сексуальность свою. Просите, работайте над собой для того, чтобы вы были детородной, были красунями. Ну, и у вас все это произойдет. Смотрите на знаки. И чем быстрее вы проработаете себя, тем встретите вы того. Ну, у меня на сегодняшний день самый старший человек, который обратился ко мне за помощью, я вам вот сейчас рассказываю историю реально. Приехал я в Харьков на семинар, и пришла мама одного участника, говорит, бабушке 76 лет, и как говорит, ну, вот у меня там муж умер, я уже одна, но я не хочу быть одна. И я говорю, слушайте, ну если вот вы понимаете это все, слушаете, и у вас прямо внутри жар идет, что вы хотите, значит, где-то есть уже ваш мужчина. Он говорит, ну как же я 76 лет, я там, ну какое там знакомиться, куда? Я говорю, ну вот вам должно просто прийти. Я говорю, ну даже банально, возьмите, зарегистрируйтесь на Одноклассниках. Она там зарегистрировалась на Одноклассниках. А вы знаете, там социальные сети, когда регистрируешься, сразу там высвечивают, где ты там учился и так далее. Ну и, естественно, там одноклассники с ее школы, там, которые там не виделись, там, бог знает сколько лет, они там видят, кто-то переписывается и все остальное. Она там поставила свой статус. Но есть такие же пожилые, которых там умерли, у них там жены, и они там ей пишут. И она там на следующий семинар приходит и говорит, Александр, у меня тут такая дилемма. У меня уже 4 есть потенциальных кавалера. Я говорю, вы что, шутите? Типа? Да нет, говорит, у того внуки хорошие, у того дача подороже. Я говорю, вы издеваетесь? Вы 76 лет, вы еще перебираете? Да не, ну как бы вот. Бабушка вышла замуж в 76 лет. Это на сегодняшний момент рекорд. И это еще раз доказывает, что это возможно. Она поработала с родом, она поняла, осознала, дала запрос, в пространстве ее нашли. И таких примеров, я вам еще раз говорю, я могу просто вот целый эфир, несколько часов только рассказывать. Поэтому ответ на ваш вопрос, можете ли вы встретить мужчину осознанного, пробужденного, такого же? Можете. Сейчас на планете Земля 7,8 миллиарда людей. Представляете, какая кипа народу. Половину женщин, половину мужчин. И вы думаете, что из такого количества людей вы не встретите своего. То есть вы вот на тонком плане, когда пришли и записывали контракт, сказали, вот, одна душа уйдет, я тут останусь до конца жизни куковать, страдать и не развиваться. Ну, глупость какая-то. Это не эволюция, а деградация. Какой же тут урок? Урок вам надо постичь и надо понять. Сидите, работайте над собой и смотрите подсказки. И вы поймете, чего захочет душа. Поэтому очень важно научиться общаться с своим собой, находить свое предназначение, взаимодействовать. Если вы этого не сделаете, поверьте, ну, вы будете использовать свой потенциал на 5%. И ваше текущее воплощение будет просто воплощением. А вы можете сделать из него рэперное, когда вы эволюционируете за 3 жизни, за 5, за 10 жизней, за 1 жизнь. Вот к этому надо стремиться. И поверьте, притянутся и все высшие силы, и род поймет, что если тут стахановское движение происходит, так почему же не помочь? Дать еще такого же, который еще не в десятикратном размере сделают лучше. А если вы в холостую, там что-то где-то от страха одиночества, вибрации гуны и страсти или невежества, вы ничего хорошего не создадите. Только с невероятной уверенностью, что высшие силы помогут и вы реализуетесь. Вперед, занимайтесь. Родовые практики и славянские светодни вам в помощь. Следующий вопрос задает Игорь М. Расскажите немного о себе. Возраст, семья, род деятельности, намерения. Благодарю. Ну, может быть, Игорь не сначала смотрит наш эфир? Я уже рассказывал об этом. Да. 35 лет, жена, двое котов, кот, кошка на подходе. Куча котиков и будет и скоро тоже детки. Поэтому, ну, все, это вкратце, этого достаточно. Ну, а начало эфира я представлялся, кто я, что я, зачем я. Да, совершенно верно. Игорь, послушайте, пожалуйста, начало эфира. Там как раз есть род деятельности и намерения. Владимир Лупашко задает следующий вопрос. На Олимпиадах с некоторых пор для спортсменов проводят секс-контроль. Пример. Лыжница Раиса Сметанина, мускулатура которой была по мужскому строю и, по сути, мужчина, и выигрывала соревнования. Как таким женщинам выстраивать отношения с мужем? Ну, я только не хочу ни в коем случае сейчас обидеть Ларису Сметанину. Надеюсь, это не она или ее муж не задает этот вопрос. Потому что, понимаете, это очень-очень такой тяжелый, специфический вопрос, потому что таких женщин, во-первых, маленькие проценты, они нарушают на мужских энергиях, находятся, а мужчина, соответственно, у нее на женских энергиях. И ему по-любому нужно научиться быть мужественным. Если он все-таки взял себе такую витязя женщину, то он как минимум должен либо быть сам выше витязем, один вариант. Но если он там явно не дотягивает, ему будет очень тяжело. Ну или она должна быть такая труженица, а он должен быть хотя бы выше уровня, и она должна просто смотреть на него с открытыми глазами и говорить, ну я вот такая, но ты мой принц вообще, я там тебя люблю, потому что ты там мне духовность раскрываешь или еще что-то. Тут надо просто глубже смотреть и варновать. Вообще смотрите, у нас же есть 7 уровней совместимости. И по крови, и по роду, и энергетическая, интеллектуальная, интуитивная, эмоциональная, сексуальная совместимости. То есть астрологические совместимости. Тут надо куча моментов понять и понять, какие есть огрехи в системе родовой, где, на каком уровне лучше строятся отношения, на каком хуже, что нужно потянуть, что выровнять. Поэтому не надо там просто там, смотреть на свою жену, она накачана, и бояться. Да ни в коем случае. Ну, если он влюбился в нее, выбрал, и у них там на чем-то настроились отношения, так пусть они это развивают на том, что было лучше, а не худше. Следующий вопрос задает Медоед Барсук опять. Приемлема для налаживания отношений методика 40 на 40? Читать буквицу 40 раз в день, 40 дней? Или это не в ту степь меня понесло? Благодарю. Нет, что, это я вообще считаю, знаете, я такое количество примеров привожу, ну, мы занимаемся, вот уже 500 игр буквиц провел, и вот разные группы провожу, и те, которые там банально даже не могли встретить вторых половинок, я говорю просто, вот, ребята, читайте буквицу, увидите свои блоки, они вам прямо подсветятся, они, вы увидите, на каких буквицах у вас где есть, вы их переосознаете, переосмыслите, и у вас отношения поменяются, притянете партнера. Или у вас там какие-то родовые скандалы или проблемы, проработайте, и все, уйдут эти проблемы. Если семейная пара тянет буквицу, и у вас есть мотивация у каждого читать, не просто бездумно читать, а я напоминаю, корень чит – это считывать информацию, то есть попытаться расширить свое сознание с пониманием автора. У нас буквица написана кем? Творцом. То есть если вы будете читать с мыслью познать смысл Творца, то тогда, поверьте, вы рано или поздно дойдете до понимания всех своих проблем и максимальное осознание и расширение. И это же классно, если у пары есть что-то общее, допустим, буквица. Я считаю, это величайший фундамент, который они будут по-любому мыслить объемно, у них ложная идентичность летит, у них расширяются способности, они будут чувствовать себя друг друга лучше, сексуальные отношения улучшают. Ну, в общем, не говоря уже и здоровье тоже. Однозначно, да, Медоед, я только рекомендую и тебе благодарю за хорошую рекомендацию для всех, как формирование гармоничных, счастливых, здравомыслящих отношений. Хорошо. Владимир Лупашко задает следующий вопрос. Бывшая жена, она же инициатор развода. Трое наших детей запрещают младшим детям общаться с отцом. «Папа, я не могу с тобой общаться, мама запрещает», — говорит младший. Что делать? Ждать 18 лет? Ну, вот вы, и опять же, ни в коем случае не подумайте, что я сейчас кого-то хочу оскорбить. Но это позиция женской энергии. Мужчина в виде женщины принял решение, а вы изначально, потому что это какие-то кармические у вас узловые точки произошли, и вы сидите с позиции жертвы. Ну, кто вам мешает сесть, прокачать себя как здравомыслящий мужчина на других вибрациях, сказать: слушай, я вообще отец детей. На каком основании ты позволяешь такое? Ты хочешь, чтобы потом дети ненавидели тебя или меня и так далее? Давай ты все-таки как-то по-другому. И поверьте, если в вашем сознании уйдет страх, ненависть, переживание, обида, разочарование, и вы будете очень убедительными, у вас точка хара откроется, поднимется энергия, будете генерировать благодать, я не думаю, что у вашей женщине хватит или силы, или харизмы вам сказать: ты, нет, ты знаешь, таким вот слабаком я не хочу, чтобы дети общались. Она посмотрит сильного, уверенного в себе, целеустремленного мужчину, который четко хочет донести что-то хорошее детям. Она скажет: да ну, общайся ты на здоровье. Может, у нее на это есть какие-то причины? Может, она видит у вас какие-то вредные привычки, вы там употребляете что-то или как-то ведете себя неадекватно. От этого надо отталкиваться. И всегда есть вопрос диалога. Ну а если у вас наоборот женщина употребляет вредные привычки и ведет себя неадекватно, тогда к вам вопрос. Почему вы выбрали такую женщину? По закону подобия. Ну, надо вот эти вещи понимать. Надо понимать, что в первую очередь всегда работаем над собой. Следующий вопрос задает Ольга Парфишина. Добрый вечер всем. Скажите, пожалуйста, при разводе нужно вернуть свою девичью фамилию или оставить можно бывшего мужа? Обязательно вернуть девичью фамилию, потому что вы входите в свою родовую систему, которая наполняет вам. А родовая система рода мужа, ей выгодно, чтобы вы продолжали наполнять его родовую систему, и он продолжал быть успешным, хорошим, гармоничным, замечательным. Они особо не сильно заинтересованы. Но это разве что, если есть кармические долги, они понимают, что вы уже отдали все родовые долги в родовой системе, они говорят: ладно, отпускаем, даем тебе, и притягивают вам мужа. И тогда родовая система вас отпускает и дает. Ну, поверьте, это так бывает. Ну, бывает, конечно, но тут надо просто понять, что надо работать и над своим родом, и над родом мужа. Ну, в общем, вы уже две родовые системы накачиваете, это тяжелее, но это возможно. Просто вы идете с грузом кармы. Так, следующий вопрос задает Ирина О. По молитве на 30 дней, почему контракт, а не договор? Почему ангел, а не лек? Чего-то замените. Я сейчас просто говорю, многие заморачиваются системой общего восприятия. Я просто говорю, что для большинства людей, которым просто многие не все знают, кто такие леги. И вот очень часто многие путаются в понимании, что вот ангелы это какие-то иезуитские там направления, а леги это славянские. Ребят, запомните следующим образом. Леги – это представители родовой системы и вышестоящие инстанции. А ангелы – это представители учительской и служебной системы, которые просто – это то же самое, те же высоковибрационные существа. Хотите, как хотите, можете их назвать. То есть контракт вы хотите, замените договор. Просто чтобы удобнее было, ну, для запоминания. Как вам удобно? То есть… И старайтесь не привязываться к словам, а старайтесь привязываться к смыслам, к образам, которые я передаю в виде потоковой информации буквицы. Если вы каждую буквицу будете раскладывать и будете понимать, а не привязываться и проработаете вот системность восприятия своего эго, то вы тогда четко поймете, к чему я говорю. А я передал именно образ информационного кода ваших заключенных договоров, контрактов, как хотите. Это вот с этим надо работать. Так, Медоед Барсук написала реплику. Александр, благодарю вам, это сильный и нужный эфир, в общем, как и все. Благодарю, принимаю, приумножаю вам и вашей родовой системе за то, что вы уделяете время своему личному развитию и постоянный, как слушатель, и тот, который тоже делает невероятный вклад, поскольку своим пытливым умом вы будоражите и вскрываете те самые нужные темы, которые нужны знать остальным. И это, считаю, тоже невероятный и посильный вклад в развитие осознанности других людей. Я присоединяюсь, в свою очередь, к Медоеду Барсаку и тоже благодарю Александра тебя за сегодняшний эфир. И по традиции я предлагаю тебе, Александр, сказать нашим слушателям несколько добрых слов. Да, благодарю еще раз всех. Надеюсь, те знания, навыки, энергетическая работа поможет вам в скорейшем времени на высшее благо встретить того, кого вы хотите, или улучшить отношения с тем, кто с вами рядом, который в союзе. Запомните, что будущее принадлежит тем, кто верит в свои мечты, и будущее меняет только те, кто принимает новое решение. И запомните, в славянской системе любить – это находить счастье другого в собственном счастье, поскольку любовь – это люди Бога ведают. Это переход в более высокие уровни развития. Если вы просто общаетесь, взаимодействуете с человеком, это просто ведать человека, но не любить. Если вам человек существенно помог подняться, эволюционировать, это и есть любовь. Не просто раскидывайтесь этими словами, а цените и уважайте. Люди Бога ведают – это жить по совести, жить ради друг друга. И при этом мужчина должен найти правильную цель в жизни, а женщина – мужчину с правильной целью. И запомните, мужчина становится мудрым благодаря женщине. То есть, внимание, благо даря женщине. И тогда ваш мир соответствует чистоте вашей души. Ну и естественно, запомните раз и навсегда, в отношениях это притяжение и реализация, самое важное – это долг перед родом. Долг перед родом земным – родить и достойно воспитать своих детей. Долг перед родом небесным – донести до потомков наследие предков. Долг перед родом Всевышним – раскрыть дух рода в себе, воссоединиться в духе с силой и волей Творца. Нет выше, чем исполнить свой долг перед родом. Слава роду! Слава роду! Благодарю тебя, Александр, за сегодняшний эфир и за ответы на вопросы. Я от всей души благодарю наших уважаемых слушателей за интересные вопросы и всего самого доброго, семейного счастья вам! Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Быть добру! Славянское радио. Для пытливых умов.